бесформенная масса, подрагивающая, как студень. Пыхтя, словно паровоз, она шлепала по воде слоноподобными ложноножками и медленно продвигалась к причалу. В 10 метрах от причала масса замирала, будто в изнеможении, течение относило ее на прежнее место, и тогда она вновь с упорством белки в колесе возобновляла свое движение. Я отпрянул от окна и задернул занавеску. Только химер до полного помутнения рассудка и не доставала. Верховья Коростени находились километрах в 100 от города в лесном заказнике, о котором лет 5 назад писали местные газеты. Вроде бы там энтузиасты-любители обнаружили некую странную геофизическую аномалию, в районе которой магнитная стрелка отклонялись, часы начинали то спешить, то отставать, а у порогов вода в реке текла вверх по уклону. В последнее время о подобных аномалиях много чего пишется, и где правда, где ложь, уже никто не собирается разбираться. Статьи в местной прессе также не вызвали никакого ажиотажа, но оказывается, что-то в этом было. Звездные пилигримы? Да. От высокопарного названия веяло чем-то несерьезным. Если бы не Устюпенда в ведре рыбака и несуразная пристройка к бревенчатому зданию. Краем глазом я покосился поверх занавески на реку. Студиобразный пилигрим не вызывал к себе теплых чувств. Брататься с ним почему-то очень уж не хотелось. Бесцельно пройдясь по комнате, я остановился у телевизора, который на самом деле таковым не являлся. О чем он на самом деле был, я предпочел даже не думать. Если ночное видение у меня сохранилось, то, может быть, и способность проходить сквозь стены тоже внезапно пришло на ум. Шагнув к стене, я приложил к ней ладонь. Стена была твердой и шершавой, и рука проникать сквозь нее принципиально не желала. Вспомнилось ехидное «слабо», которым наградил меня Буратино, высунувшись из филенки закрытой двери. Что-то в этом было. Не только ехидство, но и намек, что способность сохранилась, однако я не научился ею пользоваться. Закрыв глаза, я попытался представить кромешную темноту. Представить получилось, однако под рукой по-прежнему ощущался стык шероховатых бревен. Не открывая глаз, я убрал руку, затем снова протянул ее к стене и не встретил никакого препятствия. Осторожно, боясь поверить себе, я приоткрыл глаза и увидел, что рука по локоть находится в стене. Вначале я осторожно поводил рукой, затем помахал, но ничего не ощутил. Ни тепла, ни холода, ни сопротивления воздуха, словно его там не было. Странно, в общем-то. Будь там вакуум, руку бы разнесло от внутреннего давления крови. Я выдернул из стены руку, оглядел ее и снова ткнул в стену ребром ладони. И чуть не взвыл от боли, сломав ноготь. Стена вновь оказалась твердой и непроницаемой. Тряся пальцами, я запрыгал по комнате, кляня Буратино, на чем свет стоит, хотя менять нужно было прежде всего самого себя, экспериментатор хренов. Палец опух, под ногтем посинело, гематома. Как теперь с таким пальцем кукол вырезать? Сумрачным взглядом я обвел комнату. Что я тут делаю? Зачем здесь нахожусь? Чем Буратино лучше Иванова? Хрен редьки не слаще. Почему я должен сидеть сиднем в этой комнате и ждать у моря погоды, пока Буратино подыщет мне подходящее убежище? Подходящее для кого? Уж точно не для меня. Я нахлобучил шапку, надел куртку, затем достал из джинсов пачку долларов и хотел переложить их в карман куртки, но там что-то лежало, и пачка не захотела влезать. Проверяя, что бы это могло быть, я сунул руку в карман и вытащил еще одну пачку долларов. Ту самую, первую, за которой, как вначале предполагал, охотился Иванов. Не взял он деньги. Понятное дело, зачем они ему? У горизонта свое денежное дерево, а может быть, то же самое, что и у Буратино. С одной ветки денежки рвут. Хотел бросить деньги на стол, но передумал. Не знаю, куда занесет меня судьба, вдруг понадобится. У меня-то своего денежного дерева нет. Снова рассовал доллары по карманам, подошел к стене, закрыл глаза и осторожно вытянул вперед руку. И когда пальцы ничего не встретили на своем пути, я, не раздумывая, шагнул вперед. И только тогда понял, насколько опрометчиво поступил. Номер находился на 2-м этаже. Пройди я сквозь стену... Сердце с запозданием испуганно ёкнуло. Глава 10. Вначале я подумал, что попал в соседний номер, а точнее, в чрезвычайно захламленное подсобное помещение. Все лучше, чем сверзиться на землю со 2-го этажа. Половину помещения занимали сваленные в кучу подрамники с картинами. У окна стояло кресло-кровать со скомканным постельным бельем. Рядом возвышался мольберт, занавешенный грязным халатом. Пахло масляной краской, настоявшимся табачным дымом. Что-то в обстановке показалось знакомым, но что именно, я понять не мог. За окном тренькнул трамвай. Послышался стук колес на стыках рельс. Я подошел к окну, раздернул пыльные шторы и увидел улицу родного города с высоты 4-го этажа. Лишь тогда я осознал, что очутился в квартире Мирона, которая в сером свете, дарованного мне ночного видения, выглядела неузнаваемо и еще более неприглядно, чем в натуре. Да, но каким образом я сюда попал и почему? Вспомнилось, что Буратино ехидничал, выглядывая сквозь дверь. Почему же я не выпал со 2-го этажа гостиницы, а перенесся в город? Но тут память услужливо подсказала, что на берегу Коростени я тоже очутился, пройдя сквозь стену каземата «Горизонта». Однако в тот момент был настолько ошеломлен, что мысль о телепортации в голову не пришла. «Мирон!» — позвал я, но он не отозвался. «Где его носит среди ночи?» Подумал я и снова выглянул в окно. По покрытой гололедом дороге медленно катили автомашины. По тротуару ходили люди, в окнах домов горел свет. Значит, не ночь, а вечер. «А что?» — ответил комендант гостиницы в свернутом пространстве на вопрос, который час. 8-й опосредованный? Хм, и чем же опосредованное время отличается от реального? Я включил в комнате свет. Творческий беспорядок в квартире Мирона больше походил на бедлам. На рабочем столике вперемешку с красками, кистями, досками и незаконченными иконами громоздились тарелки с остатками пищи, чашки с кофейными разводами. В своей холостяцкой жизни я такого не допускал, но с Мирона взятки гладки. Вкусил все прелести семейной жизни, привык, что о его быте заботятся, но после развода никак не может войти в колею. Хотя, как мне кажется, квартирный бедлам — визитная карточка любого художника. Раздумывая, ждать мне Мирона или уйти, я прошелся по комнате и остановился у мольберта. Нельзя сказать, что я часто бывал у Мирона в гостях, но когда бывал, мольберт всегда был занавешен. Последние 3 года Мирон торговал исключительно иконами. Значит, то, что писал на мольберте, было исключительно для души. Даже в хорошем подпитии он никогда не соглашался показать. Я воровато оглянулся и снял с мольберта халат. Картина была выдержана в мрачных серо-коричневых тонах. По центру на троне величественно восседала укутанная в саван смерть, опираясь костлявой рукой на древко стоящей стаймя косы со сверкающим над головой отточенным лезвием. С умильной улыбкой оскаленного черепа смерть наблюдала, как у ее ног маленькие смертушки в балахонах и с миниатюрными косами играют в салочки. Некоторые детали были тщательно выписаны, какие-то только прорисованы, но даже в таком виде картина производила жутковатое впечатление, которое усиливалось подписью «Торжество жизни». Да, ну и фантазия у Мирона. Как ему удалось передать материнский взгляд пустых глазниц из-под капюшона савана? Я набросил на картину халат, но торжество жизни продолжало стоять перед глазами. После моего побега сквозь стену евроказемата «Горизонта» десяток, если не больше, таких вот смертушек во вполне респектабельных обличиях сотрудников «Горизонта» рыщут по городу в поисках меня, но вовсе не для того, чтобы черкнуть по горлу косой. Судьба, которую мне уготовили, гораздо хуже. В свое время я посмеивался над бреднями теории реинкарнации, если человеческая душа после смерти переселяется из тела в тело, но при этом ничего не помнит из прошлой жизни, то какой смысл в таком переселении? Это все равно будет новая душа, независимо от того, жила она раньше в другом теле или только что появилась. Память — вот что определяет смысл существования сознания. При реинкарнации в сумасшедшего Иванов обещал сохранить память, и это было самым страшным. Помнить все, но быть при этом дебилом хуже смерти. От невеселых мыслей захотелось напиться. Единственное желание обычного человека, попавшего в безвыходное положение — напиться до состояния дров и трава не расти. На дворе трава, на траве дрова. Это про алкоголиков. Никогда не напивался до потери сознания, но сейчас очень хотелось. Вдруг в последний раз. В этой жизни. Пройдя на кухню, я обшарил все шкафчики в поисках спиртного, но ничего не нашел. Призрачной надежде открыл холодильник и застыл на месте, как вкопанный. Холодильник ломился от пластиковых пакетов со съестным. как полки продовольственного отдела супермаркета. «Ай да Мирон!» Непроизвольно я окинул ошарашенным взглядом убогую обстановку кухни. «Выходит, и ему повезло. Как там он говорил, Бог Троицу любит, атеист ты наш». Ни водки, ни коньяка в холодильнике не оказалось, зато вся дверца была заставлена бутылочным пивом. Им, к сожалению, не напьешься. Я взял бутылку, откупорил, отхлебнул. Надежда, что смогу какое-то время отсидеться в квартире Мирона, растаяла без следа. И дело тут не только в набитом по завязку холодильнике. Исходя из элементарной человеческой логики, агенты «Горизонта» в первую очередь будут искать меня у друзей и знакомых. Что же касается Буратино, то он без всякой логики вычислил меня в каземате «Горизонта». Так что деваться некуда. Я снова отхлебнул из бутылки, поморщился и поставил ее на стол. Не шло пиво в горло, и все тут. Ладно, если уж меня все равно рано или поздно обнаружат, пойду на пролом. Наглость — лучшая тактика в безвыходной ситуации. Прикинув в уме, где сейчас может находиться Мирон, я прошел к телефону и набрал номер артистического кафе, которым всем членам любых творческих союзов раз в месяц презентовали по бокалу бесплатного пива. Хозяин кафе, прозванный за это меценатом, может быть, что-то и терял в деньгах, зато увеличивал оборот, поскольку благодарные клиенты и в другие дни предпочитали пить пиво у него. Тот еще жук. Хотя, справедливости ради, цены у него были не выше, чем в других кафе. До сегодняшнего дня я его иначе как благодетелем не называл. «Артистическое кафе», — донесся в трубке голос бармена. «Серёжа?» — спросил я, хоть сразу узнал голос. «Да». «Это Егоршин». «Слушаю вас, Денис Павлович». «Мирон у вас сидит?» «Савелий Иванович Миронов?» — корректно уточнил Серёжа. Меценат строго-настрого наказал персоналу обращаться к клиентам по имени-отчеству. Еще одна завлекалочка в кафе. Приятно все-таки, что творческих личностей хоть где-то уважают. Он самый... «Сидит деньгами, сорит. Позвать к телефону?» «Не стоит. По-твоему, он надолго обосновался?» «Если бы мы работали круглосуточно, то, думаю, навсегда». «Спасибо!» — мрачно буркнул я и повесил трубку. Не ошибся я в своих предположениях. И Мирону перепало зелень из денежного дерева. Интересно, ему-то за что? Я направился к двери, и здесь вышла небольшая заминка. Замок был без защелки, и это означало, что с той стороны без ключа дверь не закроется. Подкладывать свинью Мирону, оставляя дверь открытой, не хотелось. И тогда я решился на крайние меры. В этот раз глаза закрывать не пришлось. Я вытянул руку вперед, и она прошла сквозь дверь, не встретив ни малейшего сопротивления. Оставалась единственная проблема — куда меня может вынести? На всякий случай я осторожно просунул голову сквозь дверь и огляделся. Однако никакой телепортации не намечалось. И я увидел перед собой обычную лестничную площадку — тускло освещенную пыльной лампочкой. Но вместо проблемы телепортации возникла другая. На лестничном марше, крепко ухватившись за перила, стояла старушка в побитой молью шубе и во все глаза смотрела на торчащую из двери голову. В глазах старушки застыл ужас, губы мелко дрожали. «Кхм!» — пробормотал я и протиснулся сквозь дверь и неизвестно зачем отряхнул куртку. «Ключи где-то запропастились!» Ни к селу, ни к городу ляпнул извиняющимся тоном. «Свят, свят, свят!» — запричитала старушка, медленно оседая на ступеньки и истово крестясь. Не дожидаясь, когда она упадет, я проскочил мимо и побежал по ступенькам вниз. Вот так рождаются легенды о нечистой силе. На улице было промозгло и сыро, с неба сыпалась ледяная крупка пополам с моросью, покрывая мостовую наждачной наледью. В такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Эх, жизнь пошла хуже собачьей, невзирая на пачки долларов в кармане. Я поднял воротник куртки, застегнул молнию до подбородка и, оскальзываясь на наледи, заспешил к трамвайной остановке, не забывая оглядываться по сторонам. Слишком памятно было, как меня похищали в микроавтобусе. Час пик давно миновал, людей в трамвае было немного, иначе я вряд ли бы решился воспользоваться общественным транспортом. Просто паранойя какая-то. Чуть ли не в каждом пассажире мне чудился агент «Горизонта». Люди подозрительно косились на меня, и только проехав пару остановок, я понял, что виной этому мое неадекватное поведение. Я дергался, вздрагивал, затравленно озирался. К тому же трамвайная ветка огибала лесной массив, в глубине которого располагалась психбольница. Сам частенько встречал на маршруте не совсем уравновешенных людей. Я представил, что будет, если ко мне подойдет кто-нибудь из пассажиров и скажет: «Гражданин Егоршин, пройдемте». Руками-ногами, как это делают герои кинобоевиков, я махать не умею. А звать милицию бесполезно. Если Иванов предъявил мне удостоверение участкового, то у других агентов могут оказаться и более серьезные документы. Финал заранее предопределен, так что нечего дергаться. Как там говорится, если изнасилование неизбежно, то расслабьтесь и... Трамвай дернуло на повороте, я попытался схватиться за поручень, но промахнулся и с трудом удержал равновесие. Точнее, со стороны могло показаться, что промахнулся. Но я-то видел, что рука, не встретив сопротивления, прошла сквозь поручень. Как только сквозь пол на рельсы не выпал. Еще одна проблема на мою голову. Не успел обучиться проходить сквозь стены, как надо учиться контролировать это умение, чтобы не вывалиться из едущего транспорта. Происшествие отвлекло от паранойи, и я сумел взять себя в руки. Будь что будет. Живем в конце концов, один раз, и прожить жизнь нужно так, чтобы... Ну, в общем, прожить. Желательно в свое удовольствие. Когда трамвай проезжал мимо городской библиотеки, кольнуло в сердце. Прожить так, как хотелось, не получилось. Но ни Буратино, ни организация «Горизонт» к этому не имели никакого отношения. Войдя в кафе, я ожидал увидеть Мирона во главе стола в окружении собратьев-художников. Любил он, когда водились деньги, пустить пыль в глаза. Да и бармен намекнул, что Мирон деньгами сорит. Но в кафе находилось всего три посетителя. В одном углу пара тинейджеров потягивала пиво, а в другом углу сидел Мирон один на один с наполовину опорожненным графинчиком водки. С хмурым видом он ковырялся в тарелке и ни на кого не глядел. Я подошел к стойке бара, кивнул. «Добрый вечер, Денис Павлович!» — поздоровался Сережа, достал из-под стойки увесистый гроссбух и открыл. «В этом месяце вы пиво еще не получали. Какое предпочитаете?» «Не надо пива», — сказал я. «Дай-ка мне бутылочку хорошего коньячку». Я полез в карман и вдруг осознал, что рублей на коньяк у меня не хватит. С трудом наскреб мелочь за проезд в трамвае. Сережа с сомнением смотрел на меня, не спеша подавать коньяк. «У тебя сдача будет?» — спросил я, доставая 100-долларовую банкноту. Бармен с недоверием взял купюру, потер между пальцами, посмотрел на свет. «Вы что, Савелий Иванович, сговорились?» — спросил он. «Или один станок на двоих соорудили?» «Нет, мы по старинке гусиным пером рисуем, всю ночь старались». «Боюсь, не наберу сдачи», — покачал головой Сережа. «Видите, народу почти нет», — повел он глазами в сторону зала. «С трудом разменял Савелию Ивановичу». «Тогда занеси в свой гроссбух как предоплату моих будущих посещений. Устраивает?» «Можно и так», — согласился бармен. «Его устраивало, а вот меня...» Не знаю, доведется ли когда еще в кафе зайти. Если не доведется, то и о деньгах жалеть не стоило. «Вам какой коньяк? Отечественный, заграничный?» «Армянский, но из лучших». Бармен снял с полки бутылку Арарата и поставил на стойку. «Что еще? «Пусть Светочка закуску принесет, на твое усмотрение». Я взял бутылку и направился в угол к столу Мирона. «За сколько серебряников продался?» — спросил я, ставя бутылку перед Мироном. Он поднял глаза, посмотрел на меня долгим взглядом, затем молча полез в карман, достал пачку долларов и бросил на стол. Купюры веером рассыпались по столешнице. «Спрячь!» — посоветовал я, снял шапку, куртку, кинул на свободный стул и уселся напротив Мирона. «Не увеличивай инфляцию!» По-прежнему, не говоря ни слова, Мирон собрал доллары со стола и засунул в карман. То ли был в стельку пьян, то ли в глубочайшей депрессии. Подошла официантка Светочка, симпатичная блондинка в фирменном голубом платьице, поставила на стол рюмки, блюдечко с нарезанным лимоном и салат из крабов. «Крабы настоящие?» — поинтересовался я. «Или крабовые палочки?» «Для вас, Денис Павлович, только настоящие», — иронично усмехнулась Светочка. «И свежие, только что из консервной банки». Когда хозяина в кафе не было, она позволяла себе иногда подшутить над клиентами. Впрочем, не злобно, и никто на нее не обижался. Мирон посмотрел на салат, затем на свою пустую тарелку и, наконец, разлепил губы. «А мне под водочку еще селедочки, такой же, как была». «Под шубой?» — подсказала Светочка. «Да, и это... холодец с хреном». Он посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Две порции». «Все?» «Пока все». Светочка развернулась и ушла. «По коньячку?» — предложил я, скручивая пробку с бутылки. Мирон отрицательно покачал головой. «Не, я водку. Я внимательно посмотрел на Мирона, но опять не понял, пьян он или заторможен. «Как же ты без селедки водку пить будешь?» — сиронизировал я, поменяв местами причину и следствие в знаменитой булгаковской фразе. «Смешивать не люблю», — буркнул Мирон, старательно отводя глаза в сторону. «Брось!» — поморщился я, разливая коньяк по рюмкам. «Водку пивом полировать для тебя нормально, а коньяк после водки поперек горла встает. «И за чужой счет пить не хочу», — упрямо добавил он. «И давно у тебя такая блажь?» — насмешливо спросил я. «Бери!» Мирон тяжело вздохнул, взял рюмку, прошелся взглядом по столу, и вдруг его зрачки расширились, он уставился на мою руку, точнее, на ногтевую гематому. «А откуда это у тебя?» Судорожно сглотнув, спросил он таким тоном, будто меня только что выпустили из гестаповского застенка, где загоняли иглы под ногти. Я не стал его разочаровывать. «В носу ковырялся!» — многозначительно процедил я и чокнулся с его рюмкой. «За торжество жизни!» — сказал тост и выпил. Мирон бросил на меня косой взгляд и медленно выпил. Странно, но взгляд при этом наконец-то приобрел осмысленность. Он пожевал губами, снова вздохнул и нахохлился. «Ты был у меня дома и видел полотно?» — глухо спросил он. «Да?» К моему удивлению, Мирон не стал интересоваться, каким образом я там оказался. «Всю жизнь мечтал рисовать». Тихо-тихо, будто разговаривая сам с собой, сказал он. «Мечтал быть художником. Писать то, что хочу, что на душе, а не то, что закажут. А приходится заниматься халтурой». Я взял ломтик лимона, положил в рот, разжевал. Прерывать исповедь неудавшегося художника я не собирался. Сам неудачник. «Когда кто-то с пеной у рта утверждает, что картины Ван Гога и Шагала — высокое искусство, меня берет оторопь. Мазня!» — продолжал исповедоваться Мирон. «В стиле примитивизма может работать любой, даже ребенок. Но когда я смотрю на Джоконду, на сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, когда я вижу отчетливое мастерство, с которым выписана картина, когда чувствую мысли художника, его душу, вложенную в полотно, то понимаю, что так написать может только гений, и никому другому это не под силам. К такому самовыражению надо стремиться, этого добиваться в своем творчестве. 15 лет я пишу «Торжество жизни». Пишу урывками, потому что все остальное время должен заниматься халтурой, чтобы существовать. Не знаю, что получится, ценить не мне, но это моя мечта. Чтобы ее осуществить, необходимо быть свободным и независимым». Его лицо скуксилось, и он зябко повел плечами. «От халтуры». Подошла официантка, и Мирон замолчал. Света выставила на стол 2 порции холодца, забрала у Мирона пустую тарелку и поставила на ее место тарелку с селедкой под шубой. «Приятного аппетита!» — пожелала она и удалилась. «Давай водки выпьем, а?» — предложил Мирон, заискивающе заглядывая мне в глаза. Я неопределенно двинул плечами, и он налил в рюмки. Молча чокнулся с моей рюмкой, залпом выпил и принялся закусывать, низко склонив голову над столом. Я к своей рюмке не притронулся. Ждал. Бармен включил музыку. Репертуар в артистическом кафе был специфический. И в зал полился романс, посвященный Наталье Воронцовой. Тенор Стеная выводил «Натали, Натали, как вы могли?» Мирон скривился и гнусаво передразнил тенора. «Как вы могли, как вы могли?» Он хряснул кулаком по столу и раздраженно гаркнул. «Да вот так и могла!» Затем вдруг поник головой и индифферентно закончил. «Сука!» Я повернулся к стойке бара, поймал взгляд Сережи и, извиняясь, развел руками. Сережа, понимающе кивнул и выключил музыку. Бывшую жену Мирона звали Наташей. И хотя развелись они давно, Мирон все никак не мог простить ей измену. «Спасибо», — буркнул Мирон. «Давай еще водки, а?» Он снова выпил, а я опять не притронулся к рюмке. Но ждать его откровений больше не стал и взял бразды разговора в свои руки. «Свобода от халтуры, говоришь? Судя по тому, как деньгами швыряешься, ты ее обрел. Только что-то радости не вижу. Цена высока». Мирон достал сигарет и закурил. «Денег много, а счастья нет», — сказал он, шумно выпуская дым. «Узнаю родную интеллигенцию», — фыркнул я. «Сделают что-то, а потом мучаются в сомнении, а не дурак ли я? Сальвадор Дали сотрудничал с фашистами, но никому до этого нет дела. когда видят сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната. А ты что сделал? Дьяволу душу продал?» «Дьяволу душу я бы с удовольствием продал и нисколько бы не жалел», — проговорил Мирон. «Знаю за что, но не дьявол меня соблазнял, и товар, который у меня купили, чужой». «И что же это за товар?» Мирон глубоко затянулся сигаретой и выдохнул вместе с дымом. «Ты!» Ожидал я чего-то подобного и все же вздрогнул. Неприятно засосало под ложечкой. «Это в каком смысле?» — глухо спросил я. «В переносном, конечно. Обещал на тебя доносить». Словно камень у меня с души свалился. Всего-то. Чуть не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. «Иванову?» — уточнил я. «Евгению Викторовичу», — кивнул Мирон, не поднимая глаз. И тогда я рассмеялся. Тихим, довольным смехом. А как не радоваться, когда понимаешь, что реинкарнация в дебила откладывается? Если за мной собираются следить, то, выходит, я еще поживу в своей теперешней ипостаси. «Ты чего?» — недоверчиво уставился на меня Мирон. «Да ничего!» — отмахнулся я и принялся разливать подрагивающий от смеха рукой коньяк. «Давай выпьем, только теперь уже коньячку». В это время холодец на одной из тарелок самопроизвольно задрожал, и в нем по центру образовалась воронка. «Нехорошо, Савелий Иванович», — сказал холодец голосом Иванова. «Мы с вами уславливались, что договор будет конфиденциальным». Мирон икнул и оторопело уставился на дрожащий в тарелке холодец. Что-то неуловимо общее было между холодцом и студнеобразной массой, которую я наблюдал в ночи на речке Коростения в свернутом пространстве. «Да пошел ты!» Взъярился пришедший в себя Мирон и со всего маху ткнул в холодец окурок. Зашипело так, будто он ткнул не окурок, а горящую головню. Студень мелко затрясся, затем внезапно вспух и выплюнул окурок в лицо Мирону. «Не делай больше так!» Назидательно изрек холодец, завертелся на тарелке водоворотом и сгинул с глаз, ввинтившись в фаянс с характерным звуком, всасываемый в раковину воды. «Блин!» — прохрипел Мирон, вытаращившись на пустую тарелку. Машинальным жестом он взял салфетку, промокнул лицо и вытер бороду. Затем посмотрел на салфетку. «Хрен!» — удивился он, увидев свекольно-красные разводы. «Вот хрен! Везде хрен!» «Так как насчет коньячку?» Невозмутимо предложил я, поднимая рюмку. Чем меня мог удивить говорящий холодец после всего того, что произошло сегодня? Разве что хреном. Глава 11. Напиться у меня не получилось. Было острое желание, но затем... Радужное настроение, вызванное известием, что охота на меня временно откладывается... Испарилась без остатка. Тоже мне счастье. Как у утопленника. Да, утоп, зато как красиво в гробу лежит. Можно было, конечно, и в минорном настроении напиться, но Мирон со стекленевшими после рюмки коньяка глазами решил, кажется, отдохнуть, погрузив лицо во вторую порцию холодца. Видимо, до меня принял изрядно на грудь. Да и хрен ему очень понравился. Холодец отнесся к этому вполне благодушно, плеснулся из тарелки на стол, где и застыл дрожащими каплями, не думая ни разговаривать, ни водоворотом ввинчиваться в столешницу. Оно и понятно. Не окурком же Мирон тыкал в холодец, а упал собственным обличием, то есть уважительно. Вот и холодец его уважал. «Я же в одиночку пить не умею». Посидел немного, повертел рюмку в руках и попросил Сережу вызвать такси. Думал, что не смогу один загрузить Мирона в машину, но он, повиснув на мне, тем не менее ноги переставлял, хотя головы не поднимал и глаз не открывал. И на том спасибо. Усадил я его в такси, довез домой. Сунул руку в карман, чтобы расплатиться с таксистом, и только тут вспомнил, что рублей у меня нет, а доллары исключительно сотенными банкнотами. «Извини», — протянул сотенную таксисту, — «других нет». Таксист с подозрением посмотрел на банкноту, затем на меня. На счетчике не было и 200 рублей. «За проезд только рублями», — сказал он. Я его прекрасно понял. Ночь, а фальшивых долларов сейчас развелось немерено. «Тогда подожди, проведу друга домой, потом поедем ко мне, там рассчитаюсь». Таксист недовольно покачал головой, но иного выхода у него не было, разве что набить мне морду. «Ладно, подожду. буркнул он, однако купюру на всякий случай взял. Я извлек Мирона из машины и завел в подъезд. «Дальше я сам», — внезапно сказал Мирон, голову по-прежнему не поднял и глаз не открыл. Я поставил его у перил и отошел в сторону, чтобы проконтролировать, сможет ли он самостоятельно подняться наверх. Как же! Размечтался. Мирон тихонько сполз на ступеньки и стал на них умащиваться, сворачиваясь калачиком. Пришлось тащить его на себе на четвертый этаж. Удовольствие не из приятных. Наконец-то мы добрались до его квартиры. «Ключ!» — попросил я. «Ключ!» — согласно кивнул Мирон и снова попытался улечься на пол. Обыскав его, ключа я не обнаружил. Оставался единственный способ попасть в квартиру, причем такой, что, скажи мне о нем кто-нибудь вчера, я бы принял это за шутку. На всякий случай огляделся по сторонам, просунул руку сквозь дверь, а затем попробовал протащить Мирона за собой. К величайшему удивлению получилось. Не включая свет, провел его в комнату и усадил на разобранное кресло-кровать. Мирон тут же повалился навзничь и захрапел. Мне даже завидно стало. На дворе ночь, благовоспитанные граждане спят, и мне бы тоже не мешало после сегодняшних приключений. Конечно, в перепитии это получается лучше, но тут выбирать не приходится. Если с утра не везет, то весь день на смарку. Я принес из кухни бутылку пива, поставил ее на пол в изголовье кресла кровати и потормошил Мирона за плечо. Он перестал храпеть и приподнял голову. «Захочешь опохмелиться, пиво на полу под рукой», — сказал я. «Давай». Мирон, не открывая глаз, протянул руку. «Сейчас», — отрезал я. Голова Мирона упала на подушку, и он снова захрапел. Не знаю, понял ли он что-нибудь, кроме слова «пиво», но я посчитал миссию сострадания законченной, развернулся и направился к входной двери, которую прошел насквозь так привычно, будто всю осмысленную жизнь только так и ходил, и никак иначе. Когда же я появился на лестничной площадке, то замер на месте и чертыхнулся. На лестнице стояла вся та же старушенция в побитой молью шубе, только теперь она не спускалась, а поднималась. И Кондрашка при первой нашей встрече ее не хватило. Просто наваждение какое-то. Неизвестно, кто из нас более нечистая сила. «Ты жива еще, моя старушка?» — ошалело пронеслось в голове. «Опять, милок, ключи забыл?» — настороженно спросила она, но на всякий случай перекрестилась. «Ага, забыл!» — растерянно промямлил я и попытался проскользнуть мимо нее. Не тут-то было. Старушка схватила меня за рукав, я попытался вырваться, ничего не получилось. С виду божий одуванчик, дунья осыплется, охватка, как у бульдога. «Я все у Бога помощи прошу!» — заискивающе сказала она. — А ее нет и нет. Радикулит на поклонах заработала. Может, нечистая сила поможет? Я покрутил головой. Беспринципная, однако, попалась бабуля. Есть что бог, что черт, что коммунисты, что демократы, абы кто подал на пропитание. — Радикулит не лечу, — сказал я, подумал, на всякий случай добавил. — И геморрой тоже, а помощь... Полез в карман, достал $100 и протянул ей. — Держите. Чтобы взять деньги, ей пришлось отпустить мой рукав. Тут-то я и побежал вниз, прыгая, как молодой, через три ступеньки. «Храни тебя, Господи!» — донеслось сверху. Да, будь на моем месте настоящий черт, как бы он отнесся к такому напутствию. Таксиста у подъезда и след простыл. То ли надоело ждать, то ли определил, что купюра настоящая, решил, что $100 лучше 200 рублей. В общем, правильно решил, только мне теперь предстояло идти через весь город пешком. Долларов полные карманы, а рублей на проезд в трамвае нет. Где я их поменяю среди ночи? Понятно, откуда поговорка «богатые тоже плачут». Плакать мне не хотелось, да и богатство мое было каким-то призрачным, зыбким, в которое не верилось. И я зашагал по скользкой от наледи мостовой. Одно приятно, в бахилах было сухо и тепло, а куртка на синтепоне не давила на плечи килограммами овчинного тулупа. Чему-то в жизни ведь надо радоваться. Пусть даже такой мелочи, как сухие стельки в обуви. Если видеть только плохое, то лучше сразу удавиться. Я шел домой и отчаянно завидовал Мирону. Дрова дровами, и дрыхнет сейчас без задних ног. Получится ли у меня уснуть? В это слабо верилось, и не только потому, что выпил мало. Скорее всего, меня дома ждали. Если не люди из горизонта, то Буратино. И кто из двух зол хуже, я еще не определился. Но спать они мне точно не позволят. Свет в квартире не горел, однако это ничего не означало. В кинобоевиках засаду устраивают в темных комнатах, и никакое ночное видение мне не поможет. Разве только умение проходить сквозь стены. Но не я один обладал такой способностью. Подходя к своей квартире, я мельком прошелся взглядом по желтой рожице на стене. Разговаривать с ней не стал. Не то настроение. Если ей хочется, пусть она говорит. Я ничуть не удивлюсь. Место в желтом доме мне уже обещали, причем со всей определенностью. Открыв дверь, я вошел в прихожую, разделся. В квартире было тихо, только почему-то очень холодно. И из комнаты в прихожую тянуло сквозняком. Я глубоко вздохнул, шагнул в комнату и включил свет. Кажется, это называется погром. Журнальный столик был разбит в щепу, та же участь постигла стулья. Книжный шкаф лежал на полу, книги разбросаны по всей комнате, тахта перевернута. Сквозняком тянуло из двери на лоджию, и у порога была наметена горка подтаявшего снега. Я вздохнул, осмотрелся и только тогда увидел у стены два туго перевязанных бельевой веревкой тела. Оба в черных куртках, черных джинсах, черных туфлях. Этакие люди в черном на российский лад. Рты у обоих заклеены лейкопластырем, и одного, несмотря на синюшное то ли от мороза, то ли от безуспешных потуг освободиться лицо, я узнал. Это был тот самый парень, который заманил меня в микроавтобус. Пошевелиться он не мог, глядел на меня и отчаянно моргал. Изобразив на лице непонимание, я пожал плечами и прошел на лоджию. Здесь тоже был погром. Куклы валялись на полу вперемешку с чурбаками ценной древесины из собрания географического факультета университета. Окно было разбито, и в него с порывами ветра залетали редкие снежинки. Ну и как теперь спать с разбитым окном? Я подошел к верстаку, выдвинул ящик. Странно, но спичечные коробки со стеклянными глазами оказались на месте. Из-за чего тогда погром? Что здесь случилось? Войдя в комнату, я закрыл дверь на лоджию, затем подошел к пленникам. «Описался?» — мстительно спросил я у крайнего, пометуя, как агенты «Горизонта» обсуждали мое состояние в микроавтобусе. «Или обкакался?» Парень замычал и замотал головой. Я присел перед ним на корточки и тут увидел, что на веревке нет узлов. Парень был просто обмотан веревкой, и свободный конец покоился у него на груди. «Инсценировка? Зачем?» Я потрогал веревку и неожиданно ощутил под пальцами непоколебимую твердость стальной пружины. Да, понятно, почему он шевельнуться не может, только глазами вращает. Подцепив ногтем лейкопластырь, я начал медленно отдирать его с лица парня. Лейкопластырь полагается снимать резким рывком, чтобы не было так больно. Но медленный процесс доставлял мне садистское удовольствие. «Вы, София, немедленно, Иванова!» Приказным тоном прошамкал парень, как только я освободил ему половину рта. Я прекратил отдирать пластырь, заломил бровь и насмешливо посмотрел на него. Однако он неправильно меня истолковал. «Рация у меня в кармане», — сказал он. «Ты что, не слышишь? Вызывай немедленно!» «Сейчас!» — пообещал я, снова залепил ему рот пластырем и поднялся на ноги. «Я тебе похоронную команду вызову, не возражаешь? В самый раз!» Не обращая больше на него внимания, я снова окинул взглядом комнату. «Насвинячили, как у себя дома. А кто будет убирать? Кто возместит убытки?» Насчет возмещения убытков — это я уже так, по инерции сказал. Что мне разбитые стулья и журнальный столик при таких деньгах в кармане? Разве что лишние хлопоты. После того, как дверь на лоджию была закрыта, в комнате потеплело, я вдруг почувствовал, что все происходящее вокруг мне глубоко безразлично. Столько событий за сегодня произошло, что устал безмерно. Убирать в квартире посреди ночи категорически не хотелось. Хотелось спать. Укатали сивку крутые горки. Точнее, трансцендентные штучки-дрючки. Я посмотрел на мирно лежащих непрошенных гостей. Нет, все-таки кое-что придется сделать. Не устраивать же в собственной квартире общежитие. Вдруг они храпят? Мне только этого не доставало. «Так, ребята», — сказал я, подходя к ним, — «погуляли в свое удовольствие, пора и честь знать». Взял одного за веревки, приподнял, тряхнул. Есть, однако, еще порох в пороховницах. Да и удобно браться за веревки, которые превратились в стальные обручи. Развернув пленника, я снова приподнял его над полом, раскачал и швырнул в стену. «Шмяк!» — сказала голова сотрудника «Горизонта», врезавшись в бетон, будто стенобитным орудием ударил. «Как же так?» — недоуменно подумал я, тупо уставившись на стену. Только что Мирона спокойно сквозь дверь протащил, а тут Буратино как раз в этом месте стену проходил. Связанный пленник лежал на боку, подвернув голову, и мычал из-под лейка пластыря. Явно что-то с головой. Как и у меня. Настолько уверился, что могу беспрепятственно проходить сквозь стены, что случившийся конфуз никак не укладывался в голове. Я подошел к стене, потрогал. Твердое, как и полагается, холодное, шершавые обои. Я пожелал, чтобы стена стала проницаемой, и рука спокойно вошла в бетон. Так, понятно. Учиться мне еще сквозь стены проникать и учиться. Вставив правую ногу в стену, я приподнял пленника, осторожно придвинул к стене, и его голова легко вошла в бетон. Тогда я раскачал несчастного как бревно и вышвырнул из квартиры. Точно таким же образом спроводил и второго непрошенного гостя. Проверять, куда они выпали, я не стал. Либо в соседнюю квартиру к Коле с Юлей и котом Леопольдом, либо в скрытую от глаз в свернутом пространстве гостиницу на берегу Карастени, либо черт знает куда. Куда, кроме Буратино, никто не заглядывал. Пусть Иванов своих сотрудников сам разыскивает. Поставив тахту на место, я постелил постель, принял душ и лег спать. И мгновенно уснул, будто после трудов праведных. Поначалу мне снился приятный сон. Я шел по пустынному песчаному пляжу небольшого холмистого острова. Холмы покрывала густая зеленая трава, поверхность океана отливала зеркальной гладью, над головой простиралось безоблачное небо с двумя одинаковыми, словно близнецы, небольшими оранжевыми солнцами. Песок был идеально ровным, словно здесь никогда не ступала нога человека. И это выглядело странно, поскольку на склоне одного из холмов, резко выделяясь на фоне травы, стоял скромный белый коттедж, будто кусочек сахара на зеленом листе. Я шел к нему, под ногами скрипел песок, и мое сердце учащенно билось. Я знал, что в коттедже меня ждет Любаша. Но чем ближе я подходил к коттеджу, тем тревожнее становилось на душе. Лазурный небосвод у горизонта начал окрашиваться серо-пурпурными тонами, потянул ветерок, покрывший зеркало океана рябью, словно разбив его на мелкие осколки. По мере приближения к коттеджу резче становились порывы ветра, а небосвод все гуще, как кровоподтек, багровел. Когда до крыльца коттеджа оставалось 20 метров, дверь внезапно распахнулась, и на пороге вместо Любаши появилась Оксана. Увидев меня, она пренебрежительно сморщила нос, громко сказала «г-г-г-ха-ха-хи-хи» и с грохотом захлопнула дверь. От неожиданности я застыл на месте. И тогда над обрезом океана всплыло громадное багровое солнце. Завыл ветер, и так хорошо начинавшийся сон превратился в фантасмагорию. На крыше коттеджа возник размахивающий фатой Буратино. Он уселся на конек крыши, нахлобучил на голову развивающуюся фату, прокричал «Жених и невеста! Замесили тесто!» и принялся строить мне рожи. Так и не поймешь, кукла он, пришелец или дитя малое. «Свадьба, говоришь?» — спросил вынырнувший по правую руку от меня Мирон. Был он в тулупе, с красным от мороза носом и заиндевевшей бородой. «Ох, и нажрусь же я!» Потирая руки, довольно констатировал он и тут же исчез. Из-за коттеджа появился Андрей Осокин в синем рабочем халате. «Счастье молодым!» — провозгласил он и стал разбрасывать у крыльца стеклянные глаза, пригоршнями доставая их из кармана халата. Превратившись в соляной столб, как жена Лота, я не мог ни двинуться с места, ни ответить, а только смотреть. Содом и Гоморра царили в моей душе. На широкий балкон вышел комендант гостиницы в обнимку со своей голограммой, а за ним высыпала толпа агентов «Горизонта», одетых во все черное, как на похороны. Все смеялись, приветственно махали руками и бросали вниз громадные алые розы, которые, падая на землю, тут же превращались в глазастых устюпент. Устюпенды моргали, медленно расползались во все стороны, и было непонятно, где живые глаза, а где стеклянные. С гребня волны разбушевавшегося прибоя на берег скользнула громадная студнеобразная масса и медленно поползла ко мне. По крутым бокам живого студня стекали свекольные ручейки столового хрена, а наверху торжественно восседал Мирон, успевший переодеться в черное длиннополое пальто. В одной руке он держал графин с водкой, в другой — икону. На иконе, как на семейной фотографии, была изображена смерть, по-матерински обнимавшая льнувших к ней смертушек с маленькими косами. «О!» — воскликнул Иванов, возникая по левую руку от меня. «Свадьба с венчанием! Хотите, я буду свидетелем?» Багровое солнце замигало, и началось полное светопредставление. Перед глазами, как при стробоскопическом эффекте, замелькали всевозможные лица. Лица знакомых художников с рынка, постоянных клиентов, лица друзей, недругов, знакомых и незнакомых. Был здесь и дворник Михайлович, и мельком виденная красавица с улыбкой Джоконды, и бармен Сережа с официанткой Светочкой, и свихнувшийся на спасение утопающих старичок, и продавщица цветов, и продавщица из универмага, продавшая мне серебряный гарнитур с бирюзой, и продавщица магазина, в котором я приоделся, и молчаливые сопровождающие из казематов горизонта, и дикторы телевидения, и политические деятели разных уровней, и даже президент России. Мелькали лица всех кукол, которых я когда-либо мастерил, но чаще всего деревянное лицо Буратино. Не было только одного лица — лица Любаши. Напрягаясь до потемнения в глазах, я попытался сдвинуться с места, но тело окаменело, будто его сковал паралич, и ничего не получалось. Сердце бешено колотилось, сознание обволакивал ужас, и мне казалось, что я схожу с ума без какой-либо помощи психотехников Иванова. В отчаянии рванулся из последних сил и очнулся. Было позднее утро, солнечный свет пробивался сквозь шторы. Я сидел на тахте и очумело мотал головой, не понимая, где нахожусь и что со мной. Сердце продолжало неистово трепыхаться в грудной клетке. Ну и сон. «Ишь, как тебя колбасит!» — насмешливо заметил Буратино. Так и не поняв, наяву прозвучал голос или это отголоски сна, я закрыл глаза и принялся растирать ладонями лицо. Сердце постепенно утихомирилось, и когда я снова открыл глаза, то узнал родную квартиру. Но радости при этом не испытывал, потому что на журнальном столике сидел Буратино и поигрывал куском бельевого шнура, держа его за один конец. Руки у него не двигались, зато шнур вел себя как живой. Он крутился кольцами, завязывался в узлы, иногда замирал в воздухе замысловатой спиралью. «Ты можешь сделать мне такие руки?» — спросил Буратино. Я ничего не ответил, снова обвел взглядом комнату и оторопел. От ночного погрома не осталось и следа. Книжный шкаф, как ни в чем не бывало, высился у стены, на полу не было ни соринки. Мало того, разбитый ночью в щепу журнальный столик стоял на своем месте целый и невредимый, без каких-либо следов склейки. Неужели погром мне приснился? Я внимательно посмотрел на Буратино. Может, и приснился погром, или это проделки Буратино? Что ему стоит восстановить столик при его-то способностях? Плевое дело! «Так ты сможешь сделать такие руки?» — повторил Буратино. Шнур метнулся ко мне, и его кончик охватил запястье стальным браслетом. «Это лучше, чем деревянные пальцы!» «Ничего я сейчас не могу!» — буркнул я, тщетно пытаясь освободить руку. Если бы шнур на самом деле превратился в стальную проволоку, я бы опрокинул Буратино вместе со столом, но шнур ни на йоту не сдвинулся, будто был закатан в воздух, как в бетон. «Почему?» — недоуменно спросил Буратино. «Отпусти!» Шнур соскользнул с запястья, выгнулся вопросительным знаком и заколебался, как кобра перед прыжком. «Почему?» — повторил вопрос Буратино. «Потому!» — раздраженно бросил я и показал ему указательный палец. И увидел, что никакой ногтевой гематомы на нем нет. Я поднес палец к глазам и принялся ошарашенно рассматривать ноготь. Неужели вчерашние похождения мне приснились? Но сидевший на столе Буратино был реальностью. Мне показалось, что вечная улыбка деревянного рта приобрела ироничное выражение. Я вспомнил, как он лечил мои синяки, и все встало на свои места. Интересно, есть ли что-нибудь на свете, чего он не умеет? «Ну ты и тормоз!» — фыркнул Буратино совсем как Оксана. «Третий раз повторять вопрос?» «Я не занимаюсь макраме!» — пробурчал я, вставая с постели. «А что такое макраме?» «Плетение из веревок», — бросил я на ходу, направляясь в ванную. «Да?» «Да!» Почистив зубы, я тщательно выбрился, принял контрастный душ и только затем вышел в комнату. Буратино по-прежнему восседал на столе, свесив ноги, и зачарованно наблюдал, как шнур в его руках то завязывается замысловатыми узлами, то развязывается. «Как посмотрю», — заметил я, — «ты еще больше тормоз, чем я». «Это как посмотреть?» — задумчиво протянул Буратино. Шнур в его руках начал быстро завязываться узлами, пока не превратился в уродливое подобие фигурки человечка. «Макраме — это вот так?» «Нет». «А как?» «Не знаю», — злорадно осклабился я. «Если не знаешь, почему говоришь, что не так?» «Потому что видел готовые изделия, но сам никогда этим не занимался». «Да?» «Да». «Тогда ладно». Узелки на шнуре развязались, и он змеёй соскользнул в рукав курточки. Буратино спрыгнул со столика и, дробно стуча деревянными башмачками, побежал на лоджию. Я проводил его взглядом, но следом не пошел. Вырезать кукол для армии пришельцев по собственному желанию не хотелось. Прикажет, тогда буду. Куда я денусь? Однако, не позавтракав, в любом случае не примусь за работу. Я направился на кухню, открыл холодильник и скривился. То ли дело холодильник в квартире Мирона под завязку, набитый деликатесами. У самого от денег карманы рвутся, а вот не догадался. Впрочем, когда бы я успел? Не обращая внимания на шорох, доносящийся с лоджии, я достал из холодильника пару яиц, масло, поставил на плиту чайник, затем сковородку и принялся готовить стандартный завтрак холостяка — кофе и яичницу. Выложив яичницу на тарелку, налил кофе, сделал бутерброд с маслом. Но за стол так и не сел. Насторожила полная тишина на лоджии. Чем там так можно тихо заниматься? В то, что Буратино самостоятельно обучается искусству макраме, не верилось. Да и нет на лоджии подручного материала. Я повертел вилку в руках, затем решительно отложил ее в сторону и направился в мастерскую. На лоджии было тщательно прибрано. Куклы развешаны по стене. Под верстаком высилась аккуратная поленница образцов древесины из собрания географического факультета. Выбитое стекло стояло на месте. Причем именно выбитое. Я узнал его по характерной царапине. Еще одна загадка чудесного восстановления, как разбитые в щепу журнальный столик и стулья. А вот Буратино нигде не было. Опять ушел сквозь стену, не удосужившись поставить меня в известность. А чего, собственно, ставить меня в известность? Кто я ему? В лучшем случае — временный соратник, в худшем — представитель земной пятой колонны, которого по окончании акции вторжения можно пустить в расход за ненадобностью. Я подошел к верстаку и только тогда увидел, что ящик выдвинут, и из него исчезли спичечные коробки со стеклянными глазами. Вначале я обрадовался. Нет стеклянных глаз, нет и работы. Но, вспомнив, как бельевой шнур извивался в руках Буратино, содрогнулся, представив вместо стройных рядов деревянных кукол, шагающих по городу твердой поступью завоевателей, беспорядочный, как муравьиное нашествие, бег по улицам, сплетенных из веревок осьминогообразных тварей, чьи мягкие на вид щупальца в одно мгновение могли превращаться в стальные удавки. Веселенькое зрелище. С другой стороны, хрен редьки не слаще. Но если стройные колонны деревянных человечков, палящих из бластеров, навевали ужас, то вид неотвратимой лавины осьминогих веревочных монстров добавлял к ужасу еще и омерзение. И ведь найдется какой-то подонок, который согласится плести из веревок осьминогов. Да, сам-то чем лучше. Долларов настриг немерено. У меня ёкнуло сердце. Не будет работы, задаток придется возвращать. Стремглав, выскочив в прихожую, я сунул руку в карман куртки. Деньги были на месте, и от сердца отлегло. Все-таки есть в каждом человеке что-то от Иуды. Я вынул деньги, бросил их на стол, сел рядом и вперился в них долгим взглядом. Кажется, здесь чуть меньше 20 000. Сколько мне лет куклы делать, чтобы заработать такую сумму? Столько я не проживу, если только Буратино не вернется и не отберет. С другой стороны, зачем ему отбирать? Насколько я понял, цены деньгам он не знает. Скорее всего, они фальшивые, но настолько, что от настоящих не отличишь. Читал фантастику, имею представление о копировании на молекулярном уровне. Но мне-то что с ними делать? Заработаю я их честным трудом, пусть даже иудиным, производя деревянных кукол. Совесть меня бы не терзала, нашел бы им применение. А так... Есть во мне что-то гнилое, интеллигентское, наряду с Иудиным, и что из этого хуже, я не знал. Так и не придумав, что делать с деньгами, свалившимися, как снег, на голову, я вышел на кухню, съел холодную яичницу, запил остывшим кофе. А когда допивал кофе, голову наконец-то посетила светлая мысль. Нашлось применение деньгам. Я помыл посуду, оделся, сунул деньги в карман куртки и вышел из дому. Ночью с неба падала снежная крупка, затем подморозила, и теперь наледь на асфальте напоминала собой рашпиль, из-за чего было не так скользко. И на том природе спасибо. В обменном пункте я разменял $200, сел в трамвай, доехал до центральной библиотеки, вышел. Но зайти в библиотеку не смог. Подумал, не возьмет Любаша деньги. Ни при каких обстоятельствах. Я потоптался у остановки, поглядывая на окна читального зала и размышляя, стоит или нет передавать деньги через Леночку Изюмову. В конце концов решил, что не стоит. Непременно заглянет в конверт и начнутся пересуды. Тогда уж точно Любаша не возьмет деньги. И что тогда делать? Больше отдать некому. Не знаю почему, но появилась стойкая убежденность, что этими деньгами мне никогда не воспользоваться. Я развернулся и, нахохлившись, медленно побрел по улице прочь от библиотеки. Странно, почему до сих пор никто из агентов «Горизонта» не объявился? Пора бы. Не верил я, что меня так просто оставили в покое. «Огоньку не найдется?» — спросил кто-то. «Не курю», — буркнул я, не поднимая головы. «Денис Павлович, с вами хочет поговорить Евгений Викторович», — кратчево сказал все тот же голос. От неожиданности я поскользнулся и едва не упал, но меня поддержали под руку. Передо мной стоял комендант Затонский собственной персоной. Вместо брезентовой робы на нем был модный полушубок, на голове каракулевая шапка-пирожок. Борода была аккуратно подстрижена и расчесана. То никого из «Горизонта» и близком рядом не было, а стоило о них подумать, как они тут как тут. Накликал на свою голову. Протянул я, запамятов, как к нему обращаться. «Александр Михайлович», — подсказал он. «Вы настоящий или голограмма?» — спросил я, проигнорировав подсказку. «Голограмма?» — переспросил Затонский, но тут же понял. «Ах, вы о фантоме! А как по-вашему?» Он усмехнулся и отпустил мой локоть. Лишь сейчас я ощутил, что хватка у него железная. Голограмма, помнится, была бестелесной. «А мне все равно, кто вы!» «Тогда зачем спрашивать?» — сказал он, но все-таки снизошел до объяснения. «Мой фантом может существовать только в гостинице. Он своего рода компьютерная программа, и для его трехмерной проекции нужна соответствующая аппаратура. Так как насчет встречи с Ивановым?» В этот раз я не стал рубить с плеча и упрямо отказываться, а подумал. Что-то вежливыми они стали. Нет, чтобы, как вчера, взять за руки, за ноги и зашвырнуть в микроавтобус. К чему бы это? «Надеюсь, не к дождю. Хватит с меня вчерашней гололедицы. Сыт по горло». «Что ему надо?» — комендант развел руками. «Понятно», — кисло поморщился я. «До такой степени секретная организация, что сотрудникам доверяют только морды бить да быть на побегушках. Когда?» — комендант нисколько не смутился. «Сейчас!» Я чуть было не согласился, но в этот момент в голову пришла светлая мысль, как передать деньги Любаше. «Обойдется!» — отрезал я. «Через час-полтора, не раньше!» «Как вам будет угодно!» Согласно кивнул Затонский, развернулся и пошел по улице. Я проводил его удивленным взглядом. Никак не ожидал, что комендант так легко согласится. Вчера приглашение было оформлено без моего согласия, а сегодня передо мной чуть ли не бисером рассыпаются в любезностях. Чем я заслужил такое обращение? Тем, что Буратино в моей квартире повязал агентов «Горизонта», а я затем швырнул их сквозь стену? Хороши у них в таком случае нормы галактической дипломатии. Со спины комендант Затонский был очень похож на дворника Михалыча. Фигурой, походкой, кстати, бородой и разрезом глаз. Между прочим, и отчество одно и то же. Я попытался вспомнить фамилию дворника, но ничего не получилось. Михалыч да Михалыч. Скорее всего, его фамилии никогда не слышал. Да и какое мне, собственно, дело, родственники они или нет? Что это изменит? Одним сотрудникам «Горизонта» больше, одним меньше. Я поймал такси и поехал на квартиру к Любаше. Она на работе, дочка в школе, и надо успеть сделать дело до прихода Оксаны. Вот уж с кем не хотелось встречаться один на один в пустой квартире. Так это с Оксаной. Такое наплетет матери, что на наших отношениях можно сразу ставить крест, если он уже не стоит. В салоне такси у ветрового стекла подергивалась на ниточке кукла-скелет моей работы. Я покосился на таксиста, но не узнал. Мало ли покупателей проходят перед моими глазами, всех не упомнишь. Он меня тоже не признал. И не мудрено. Трудно соотнести человека в модной куртке и багратионовской шапке с мастером-кукольником в тулупе и облезлой шапке-ушанке. Таксист попался на редкость словоохотливый. Видимо, оценил мою одежду и надеялся на щедрые чаевые. Машину он вел лихо, хотя и жаловался на скользкую дорогу, кляня городские службы, которые налоги берут. А наледь антигололедными реагентами не обрабатывают. Уже подъезжая к дому Любаши, он словно невзначай рассказал, как вчерашней ночью повезло его другу-таксисту. Подвозил он двух пьяных бизнесменов, и те вместо 200 рублей дали 100 долларов. Друг решил, что деньги фальшивые, хотел набить бизнесменам морды, но один из них попросил подождать. Мол, проводит товарища, вернется, они поедут к нему домой, и там он расплатится рублями. Таксист ждал-ждал, но не дождался. Злой как черт уехал, а потом оказалось, что купюра настоящая. Я понял чересчур прозрачный намек на чаевые, но признаваться, кем были эти самые бизнесмены, не стал. А когда рассчитывался, заплатил точно по счетчику. Хоть и не знал, куда деньги девать, и не был уверен, что смогу ими воспользоваться, но не люблю, когда здоровые мужики цыганят. Небось, не на паперти таксист стоял. В дверь я на всякий случай позвонил, опасаясь, что Оксана уже могла прийти из школы. Никто не ответил, тогда я, оглядевшись по сторонам, как вор, прошел сквозь дверь. В квартире было чисто прибрано и по-домашнему уютно. Сказано, женщины. У меня чуть слезы не навернулись на глаза при мысли, что, может быть, нахожусь здесь в последний раз. Тяжело вздохнув, я переборол себя, подошел к серванту и открыл ящик, в котором Любаша хранила деньги и документы. Поверх платежек за квартиру лежала тоненькая пачка 10-рублевок. Вся Любашина зарплата. Я нашел ручку, лист бумаги и написал «Подарок на день рождения». Затем завернул в записку нераспечатанную пачку долларов и положил в ящик. Я прекрасно понимал, что этим наши отношения никак не наладишь. Но как поступить иначе, не знал. Надо было уходить, однако вместо этого я подошел к двери в комнату так и не состоявшейся дочери и заглянул. Одежный шкаф, застеленная кровать, письменный стол со стопками учебников и тетрадок. Аккуратистка. Впрочем, как и большинство девчонок. Под настольной лампой сидел симпатичный медвежонок, сплетенный из бельевой веревки. Вот у кого Буратино нужно учиться макраме. Я снова тяжело вздохнул, развернулся и направился к входной двери. Хватит себе душу травить, пора и честь знать. В двери я остановился и посмотрел в глазок, памятуя о том, как столкнулся со старушкой, выходя из квартиры Мирона, и что из этого вышло. На лестничной площадке никого не было, и я смело шагнул сквозь дверь. Глава 12. Сердце ёкнуло. Никогда мне не научиться ходить сквозь двери. Ну хоть убей, не понимаю, почему один раз выходишь на лестничную площадку, а в другой раз оказываешься черт знает где. Впрочем, место на сей раз было знакомым, но для большинства людей оно на самом деле находилось черти где. В аномальной зоне верховьев реки Коростени. Я стоял на том же пригорке, где очутился в первый раз. Внизу, между одетыми в багрянец осени лесистыми берегами, все так же степенно несла воды темная река, только на причале никого не было, а по небу плыли сплошные темные облака. Ветер шумел в кронах, скрипели, покачиваясь сосны, рыжими лоскутами похлопывала на ветру отслоившаяся сосновая кора. Спускаться к реке не хотелось, идти в гостиницу тоже. В честь чего, спрашивается, я, как белка в колесе, буду бегать по замкнутому кругу. Мы это уже проходили. Я развернулся и пошел в лес. Надоело. К чертовой матери пришельцев, Устюпент, Ивановых, Горизонт, Буратино. Глаза бы мои их не видели. Петляя между деревьями, я спустился с пригорка, поднялся на следующий. И остолбенел. Внизу подо мной текла река, на берегу стоял дощатый причал, а слева между деревьями проглядывали бревенчатые стены гостиницы. Вот тебе и белка в колесе. Я огляделся. Из-за раскидистых сосен соседний пригорок просматривался плохо, но все же в распадке наблюдалась некая странность. Деревья на склонах пригорков росли строго симметрично друг к другу. Мало того, они словно отражались в невидимом зеркале на дне распадка. У меня закружилась голова. Замкнутое пространство. Или свернутое. Ясно теперь, почему в аномальных зонах легко заблудиться. Но от понимания ситуации легче не стало. Наоборот, на душе было гадко и мерзко. Неприятно ощущать себя подопытной крысой в лабиринте. Отсюда так просто не выберешься. Это не сквозь стены проходить. Сквозь стены проникать — плевое дело. Раз, два и... Бравада не помогла и нисколько не улучшила настроение. Я зябко потоптался на месте, но идти прочь от гостиницы вдоль реки не отважился. Запоздало подумал, если в реке обитает некий загадочный пираноид, которого опасался комендант, то какие тогда монстры могут водиться в лесу? И я поплелся к гостинице. А что мне еще оставалось делать? Не вешаться же с отчаяния на первом попавшемся суку. В лесу случаев много, да веревки под рукой нет. Когда я старательно, отводя глаза от несуразной мерцающей пристройки к гостинице, поднялся по скрипучим ступенькам и открыл дверь, то ничего нового для себя не увидел. За стойкой сидела голограмма коменданта гостиницы и приветливо улыбалась. Такое впечатление, что не вчера мы виделись, а только-только расстались. Будто сутки и не миновали. «А мы вас заждались, Денис Павлович!» Равнодушно приветствовала копия коменданта и небрежно смахнула со стола гревшуюся под настольной лампой Устюпенду. Устюпенда сочно шмякнулась на пол, обидчиво пискнула и поползла к порогу. Я вспомнил, как вчера копия коменданта захлопнула книгу, и мне захотелось проверить, каким образом стереоизображению удается двигать предметы. Может, в этот раз за стойкой сидел настоящий комендант? Стриженной бородкой меня теперь не обманешь. Встречались сегодня. Переступив через Устюпенду, я шагнул к стойке и, наконец, осуществил свое желание. Ткнул пальцем в Затонского. Палец свободно вошел в плоское изображение, и на месте проникновения образовалась небольшая черная воронка, искрящаяся электрическими разрядами. Волосы у меня на голове встали дыбом, в глазах потемнело. Копия резко отпрянула, и если бы я не оперся о стойку руками, то непременно грохнулся бы на пол. «Не делайте больше так!» — назидательно изрек комендант. «Нехорошо будет!» «А мне каково?» — прокряхтел я, вытирая холодную испарину со лба. «Именно вас я имел в виду!» — корректно пояснил он. «Спасибо, что вовремя предупредили!» Уж и не знаю, откуда у меня в этот момент взялось чувство юмора, смеяться отнюдь не хотелось. «Всегда к вашим услугам!» — наклонил голову комендант, и мне показалось, что в его глазах блеснули насмешливые искорки. Добротная копия. Но соревноваться в остроумии со стереоизображением желания не было. «По какому поводу меня здесь ждут?» — буркнул я. «Вы обещали переговорить с Ивановым». «Он здесь?» — удивился я. «Хотя чему удивляться? Если говорят, здесь ждут, то где же ему находиться?» Комендант замялся. «Недалеко», — уклончиво ответил он. Впервые неуверенность проскользнула на его лице, и тогда я вспомнил, что сказал настоящий комендант по поводу имени Буратино. «Конспираторы хреновы!» — с чувством произнес я и направился к лифту. «Какой этаж?» «Вам не сюда», — остановил комендант. «Выйдите во двор, вторая ячейка в пристройке к гостинице». Голограмма улыбнулась, развела руками и растаяла в воздухе. «Аудиенция окончена», — понял я. И меня разобрала злость. Не люблю, когда начинают темнить. Я решительно шагнул к двери, наступил на Устюпенду, поскользнулся и растянулся на полу. Первой моей реакцией был испуг. Не за себя, а за Устюпенду. Не знаю, что полагалось за раздавливание инопланетного существа, но вряд ли что-то хорошее. Однако ничего страшного с Устюпендой не произошло. Хлипкое с виду медузообразное существо обиженно пискнуло, отлетело, как мячик, к стене, где и замерло, осуждающе моргая. «Под ноги смотреть надо!» — раздался из пустоты укоризненный голос коменданта. «А нечего под ногами шастать!» — проворчал я, поднимаясь. «У стюпенди ничего не будет!» — вздохнул невидимый комендант. «А вот вам не ушиблись?» «Ушибся!» — каркнул я, распахнул дверь и выскочил на крыльцо. Дурдом полный. Пальцем не тычь, ногами не наступай. Дышать-то здесь можно? «Дверью, пожалуйста, не хлопайте!» — вежливо попросил голос коменданта. Из принципа я хотел так грохнуть дверью, чтобы она слетела с петель, но вовремя отдумался и аккуратно притворил ее. Хватит с меня необдуманных экспериментов. Кто знает, чем очередная выходка обернется. Эффект может оказаться похуже тычка пальцем в голограмму. Я покосился на радужную пристройку, и мою воинственность как ветром сдуло. Входить в полупрозрачную, ритмично колеблющуюся полусферу, казавшуюся живой, дышащей, страшно не хотелось. Иона я, что ли, чтобы лезть в пасть какой-то инопланетной твари, словно внутрь кита, вдруг переварит и спасибо не скажет. Круглые отверстия диаметром около 2 метров были затянуты мутной пленкой, а возле каждого отверстия мигали огоньки. 1, 2, 3... Ага, понятно. Отверстие с 2 огоньками, 2-я ячейка. Вид у ячеек, мягко сказать, был непривлекательный. Мерцающие стенки лоснились, как бока кашалота, а прикрывающая вход мутная перепонка напоминала рыбий пузырь, за которым начиналась серая мгла. Ни к селу, ни к городу вдруг вспомнилось, что слово «тварь», которое в наше время приобрело исключительно бранное значение, на самом деле образовано от высокопарного «творить». Дословно, божья тварь — земное существо творения Создателя. Но в том-то и дело, что эта тварь не имела никакого отношения к божьим созданиям, если вообще была тварью. Научно и горьким опытом я осторожно потрогал пальцем мутную перепонку. Перепонка прогнулась, как самый настоящий рыбий пузырь, но прикосновения к пальцу я не ощутил, только видимость. У каждой ячейки трава была притоптана, и я понял, что в это чудо инопланетные бионики захаживали и не единожды. Быть может, это какой-то инопланетный дом, который питается не самими людьми, а их естественными отправлениями, потовыми выделениями. Читал я у кого-то из фантастов о таком симбиозе. Что ж, раз советуют, надо идти. И я шагнул в ячейку. Мутная перепонка визуально, но абсолютно неощутимо прогнулась подо мной, а затем рывком прыгнула за спину. Я очутился в полутемном коридоре. Над головой зажегся свет, и я сразу понял, где нахожусь. Это был тот самый бесконечный коридор фешенебельной тюрьмы, в которой меня собирался содержать Иванов. Ближайшая дверь распахнулась, из нее вышел давешний санитар-надзиратель. «Добрый день, Денис Павлович!» — поздоровался он. Я неопределенно повел головой. Ишь, каким вежливым стал. А где же лицом к стене, руки за спину? «Прошу следовать за мной!» — предложил санитар, так и не дождавшись от меня приветствия. Он развернулся и, нисколько не заботясь, что демонстрирует мне спину, пошел по коридору. Я направился следом. А что оставалось делать, не бить же его по голове? Случись такое вчера, то, может быть, и решился. Когда я вошел в кабинет Иванова, он встал из-за стола и поспешил навстречу с радушной улыбкой, будто к старому доброму знакомому, но глаза при этом оставались холодными. «Здравствуйте, Денис Павлович!» Я не ответил, руки не подал. Кажется, это нисколько его не смутило. «Кофейку не желаете?» Я не стал спешить с ответом и придирчивым взглядом обвел кабинет. Со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось, разве что на журнальном столике появился кофейник и пара чашек. «Скромно сегодня принимайте», — сказал я. «А где же коньячок с артишоками?» Улыбка исчезла с лица Иванова, он отошел к столику, налил себе кофе. «Присаживайтесь», — предложил он, садясь в кресло. «Разговор намечается долгий». В этот раз я тоже сел в кресло, однако к кофейнику не притронулся. Несмотря на предупреждение о долгом разговоре, снимать куртку не стал, только расстегнул ее, а шапку бросил на диван. Иванов осуждающе посмотрел на куртку, но, наткнувшись на мой непримиримый взгляд, ничего не сказал. «Вчера вы были рядовым гражданином», — начал он и пригубил кофе, «который, как мы предполагали, случайно попал в сферу наших интересов. В таких случаях мы проводим либо вербовку, либо выбраковку». От его слов на душе заскребли кошки, но я переборол себя и выдавил, надеюсь, ироничную улыбку. «Слышал уже, какое это имеет отношение к коньяку и артишокам? Утром, знаете ли, позавтракал только яичницей». «Самое прямое. Вербовка проводится по методу кнута и пряника. Жестко демонстрируется, насколько серьезна у нас организация, одновременно ведется разговор о том, какие возможности открываются перед сотрудником». Прозрачный намек, что у меня был легкий завтрак, он открыто проигнорировал. И я понял, что кормить меня здесь не собираются. «Выходит, мой статус поменялся?» «Выходит, поменялся». Похоже, изменение моего статуса ему не нравилось. «И кто же я теперь?» Иванов отпил от чашки, смакуя, пожевал губами. «Посредник», — сказал он, глядя мне в глаза. Ничего хорошего его взгляд не обещал. Чтобы не ляпнуть что-нибудь не в попад, я все-таки взял кофейник, налил себе кофе, отхлебнул. Кофе оказался выше всяких похвал, но мне сейчас было не до гурманских ощущений. «И с чем это связано?» — осторожно поинтересовался я. «С тем, что объект вышел с вами на контакт». Иванов продолжал сверлить меня взглядом. Куда только я подевалась его добродушие, с которым он встретил меня на пороге кабинета. Словно входил к нему закадычный друг, а пил кофе заклятый враг. «А вас он, выходит, игнорирует», — тихо сказал я. «Да», — неожиданно легко согласился Иванов. Я залпом допил кофе и налил еще. Руки дрожали, и, наливая, я плеснул на столешницу. Иванов посмотрел на лужицу, на мои руки, но промолчал. «Вот, значит, как. Осознание, что я превратился для горизонта в ключевую фигуру, выбило меня из колеи. Хорошо, что сидел, а не стоял. Теперь, значит, со мной будут носиться, как с писаной торбой. Откроются блестящие перспективы». Я отпил кофе и взял себя в руки. Какие к черту блестящие перспективы? Размечтался. Единственной светлой перспективой было то, что останусь при своем рассудке. Впрочем, исходя из вчерашних предпосылок, это тоже немало. Но, судя по выражению лица Иванова, на этом и все. Семь шкур спустит, а своего добьется. «Значит, вы хотите...» Растягивая слова, начал я свою игру, укладывая пробный камень в оборонительный редут. «Чтобы я стал посредником между... между нами и объектом», — закончил за меня Иванов. «Спасибо, что закончил, а то я не знал, как обозвать Буратино. Называть по имени сказочного деревянного человечка как-то несерьезно для серьезной организации. И в чем будут заключаться мои функции?» «Ваши функции...» — поморщился Иванов, глубоко вздохнул и неожиданно закончил. «Без ограничений». Словно бульдозером прошелся по возводимым мной оборонительным сооружениям. Порошок размолов пробный камень. Хорошо, что не танком. «Вы вправе действовать, как вам заблагорассудится. Все должно быть подчинено одной цели — склонить объект к сотрудничеству с нами». Говорил он твердо, резко, словно гвозди вгонял. Но я ему не верил. «Плоть до ядерной атаки?» — мрачно пошутил я. «Плоть до ядерной атаки», — не меняя тона, отчеканил он. Внутри у меня все перевернулось. В этот раз не бульдозером прошелся по мне Иванов. И даже не танком. Мегатонной ядерной боеголовкой шарахнул, развеяв меня субатомной пылью. Его слова перекликались с моими мыслями о марширующих стройными колоннами деревянных человечках, но одно дело — мысли рядового обывателя, и совсем другое — реальная политика государственного масштаба. Иванов вынул из кармана кредитную карточку и послал по столу в мою сторону. «Держите, в расходах вы не ограничены, счет будет автоматически пополняться». Я машинально взял кредитку, повертел в руках. Что-то никак не хотело укладываться в голове. Не верил я Иванову, и все тут. Хоть убей, не верил его словам. Как вначале не верил в его радушие, а теперь в неприятие. «В какую игру вы со мной играете?» — поинтересовался я. «А с чего вы взяли, что с вами ведут закулисные игры?» — спросил Иванов. Теперь он был сама невозмутимость. Я подумал. Аргументов не было, одно предчувствие, и все же я попытался по наитию использовать некоторые зацепки. «Деньги мне и так девать некуда!» Я отложил кредитную карточку, достал из кармана пачку долларов и веером раскинул их на столике. «Ваше производство!» «Наше!» — спокойно согласился Иванов. «Фальшивомонетчеством занимаетесь! Инфляцию увеличиваете!» Иванов недоуменно посмотрел на меня, улыбнулся и покачал головой. «Самым отпетым фальшивомонетчиком, — сказал он, — следует считать казначейство Соединенных Штатов, так как денежная масса, выпущенная им в 3,5 раза, превышает мировой объем товаров и услуг. Если эту денежную массу выплеснуть на рынок в один день, то мировая экономика, а вместе с ней наша цивилизация рухнут. Поэтому наши, как вы их называете, фальшивки, ничего в балансе валюты не изменят». Говорил он вяло, будто читал давно набившую оскомину лекцию. И на меня не смотрел. Практически то же самое произошло с экономикой Советского Союза, когда граждане бросились снимать свои денежные вклады, в результате чего коробка спичек, стоившая 1 копейку, через 2 года стала стоить 1 000 000 рублей. «А мне плевать на казначейство Соединенных Штатов и Советского Союза», — раздраженно перебил я. «Я говорю не об экономике, а о моральном аспекте». «О моральном аспекте?» Иванов вскинул бровь и снисходительно посмотрел на меня. «Не забивайте себе голову чушью», — посоветовал он. «В середине 20 века мы старались поступать в соответствии с признанными нормами валютных операций, продавая золото. Но сути вопроса это не изменило. Золото, как ассигнации, всего лишь средство для совершения товарных сделок, а не сам товар. Это азы научной экономики». Он встал, подошел к рабочему столу, выдвинул ящик, взял из него обыкновенный граненый стакан и вернулся. «Смотрите!» Стакан был доверху заполнен разнокалиберными прозрачными линзами. «Не обращайте внимания на форму. Это настоящие алмазы от 20 до 60 каратов каждый. Так вот, если содержимое этого стакана выбросить на рынок, это будет иметь для экономики гораздо более серьезные последствия, чем так называемые фальшивки». «Почему так называемые?» «Потому что они копируются на молекулярном уровне и ничем не отличаются от настоящих ассигнаций». Я не нашелся, что ответить. Прав он был на все 100%, если не на 200. Государственные ассигнации — те же фальшивки, неподтвержденные товарной массой. Разве что, в отличие от фальшивок горизонта, узаконенные. Люди моего возраста убедились в этом на собственной шкуре. Не спрашивая, Иванов налил кофе мне и себе, сел. Я взял из стакана бриллиант, повертел между пальцами. Идеальная линза. Странная форма для бриллианта. Что-то она мне напоминает, но вот что... «А для чего вы их используете?» — спросил я. «Уже не используем», — отмахнулся Иванов. «Не увиливайте от вопроса. Никогда не поверю, что происхождение долларов и экономические проблемы занимают вас больше, чем недоверие к нашей организации. Почему вы думаете, что мы ведем с вами двойную игру?» Бриллиантовая линза напоминала глаз Буратино, но не была полой. Естественно, без зрачка. Скорее всего, только формой алмазной линзы походили на стеклянные глаза, выдуваемые Осокиным. А мне они показались похожими лишь потому, что стеклянные глаза уже сидели в печенках. «Видел вчера выражение вашего лица», — сказал я и бросил линзу в стакан. Линза немелодично звякнула. «Артист из вас получился бы хороший». Иванов недоуменно повел головой. «Не понял. Можно конкретнее?» «Можно, чего нельзя. Но перед этим объясните, где я нахожусь». «В офисе Горизонта». «И как я сам не догадался?» Фыркнул я и желчно процедил. «Где находится этот офис? В аномальной зоне в верховьях реки Карастени?» «Нет, офис находится в городе». «Где именно дом, этаж?» «Последний этаж гостиницы «Централ». «И на каком основании я вам должен верить?» Иванов пожал плечами, достал из кармана пульт управления и набрал на нем комбинацию цифр. «Смотрите!» Я повернулся к окнам и увидел, как матовая пелена рассеивается туманом, и стекла приобретают прозрачность. Встав с кресла, я подошел к окну и выглянул. С высоты 12-го этажа открывалась унылая панорама родного города. Серые дома, припорошенные снегом крыши, вереницы автомобилей на улицах. Не люблю зиму за то, что она полностью вытравливает все цвета, оставляя только белый, черный и серый. Даже разноцветные автомобили отсюда выглядят блеклыми. Я попытался открыть окно, но ручка не поддавалась. «Почему я должен верить, что мы действительно находимся на 12-м этаже гостиницы?» «Не понял», — удивился Иванов. «А что там за окном? Пальма на лазурном берегу или тундра?» Он подошел, выглянул и недоуменно посмотрел на меня. «Да вы можете изобразить за окном и лазурный берег!» Не остался я в долгу. «То-то вы щелкали пультом управления. Это что, экран?» Иванов развел руками, взялся за оконную ручку, повернул и распахнул окно. В кабинет ворвались морозный ветер и далекий шум улицы. «Теперь верите?» — раздраженно спросил он. «Можете прыгнуть, чтобы окончательно убедиться, где мы находимся. Удерживать не буду». «А почему я не мог открыть окно?» «Потому...» Повышая тон, сказал он. «Потому что ваши отпечатки пальцев не зарегистрированы в программе допуска. Еще вопросы будут?» «Будут», — многозначительно пообещал я, прошел к столику и сел. Иванов закрыл окно и присел на подоконник. «А я не буду отвечать, пока не услышу ответ на свой вопрос. Что же вы там такого увидели на моем лице вчера? Очередную родинку?» «Если бы. Растерянность при виде того, как я прохожу сквозь стену». «Естественная реакция любого человека», — невозмутимо заметил Иванов. «Вы ожидали, что я буду восторгаться?» «Не та ситуация. Вы были не на арене цирка. Зато вы явно ощущали себя на театральных подмостках», — парировал я. Иванов внимательно посмотрел на меня. «Продолжайте», — бесстрастно сказал он. «Вчера я поверил в искренность ваших чувств, но сегодня получил неоспоримое доказательство, что вы знакомы с техникой прохождения сквозь стены». «И что это за доказательство?» Тон у Иванова по-прежнему был бесстрастным, но правая бровь насмешливо приподнялась. «Не понимаете? Тогда объясните, каким образом я, находясь почти в 100 километрах от города, попал в офис «Горизонта»?» Мгновение Иванов с удивлением рассматривал меня, затем невесело хмыкнул. «Если бы вы вчера задавали такие вопросы, я бы не взял вас в стажеры». От намека, что в таком случае я подвергся бы выбраковке, меня покоробило, но я сдержался. «Не путайте божий дар с яичницей», — продолжал Иванов. «Телепортационный створ имеет стационарное размещение, потребляет уйму энергии. К тому же он совмещает только 2 пространственные точки со строго фиксированными координатами. Вы же прошли сквозь стену без какой-либо аппаратуры, словно бестелесная голограмма. С подобной техникой, как вы выражаетесь, не только мы не знакомы, она никому не известна». «Даже так?» — с иронией заметил я и попытался, копируя Иванова, заломить бровь. Не знаю, получилось или нет, но выпад прошел мимо цели. «Не даже, а именно так», — спокойно поправил он. «А каким тогда образом исчез холодец из тарелки в театральном кафе? Что-то я никаких телепортационных створов не видел». «Не было никакой телепортации», — вздохнул Иванов, встал с подоконника, подошел к столику и сел в кресло. «Есть такой термин — гипнотическая мимикрия. То есть вы хотите сказать, что плевок окурком и ввинчивание холодца в тарелку были иллюзией?» «В некоторой степени, да», — кивнул Иванов и неожиданно усмехнулся. «Кроме плевка окурком. Право слово, если бы вам в лицо ткнули окурком, вы бы повели себя значительно хуже». «Это был кто-то живой?» Иванов потрогал кофейник, поморщился. «Остыл кофе. Не люблю холодный». «Я спросил, кто был в виде холодца», — повторился я. «На данном этапе вам лучше не знать». «А на каком этапе будет положено знать?» Иванов все-таки налил себе холодный кофе, отхлебнул и снова поморщился. «Если бы вы прошли стажировку, то через 1/2 года, может быть, и узнали». «Значит, как посредник я гожусь. А чтобы хоть что-то знать об объекте, нет». «Вы будете работать с другим объектом». Меня так и подмывало послать его и его организацию к чертовой матери. Но я сдержался. «В таком случае прошу сообщить сведения о том объекте, с которым буду работать». «И этого вам тоже лучше не знать». «Что?» Тут уже я не выдержал. «Вы меня что, в темную собираетесь использовать? В качестве подсадной утки или наживки?» «Вот только давайте без нервов», — повысил голос Иванов. «Неврастенников и без вас хватает. Объект пошел с вами на контакт, и мы считаем, что лишнее знание в данной ситуации может вам повредить». «Кто мы?» «Руководство «Горизонта». Представьте, что вы никогда не встречались со мной и ничего не знаете о нашей организации. В таком ключе действуйте, но при этом не забывайте, что основной вашей задачей является склонение объекта к сотрудничеству с нами». При других обстоятельствах я бы рассмеялся. Сейчас, честно говоря, было не до смеха. И все же на иронию меня хватило. «Забудьте о нас, но в то же время помните. Не находите, что одно исключает другое?» «Не нахожу», — не согласился Иванов. «Это азы психологических установок наших оперативных сотрудников». «То есть вы еще и психологией занимаетесь?» «Не просто занимаемся, а в первую очередь. Вы представить не можете, насколько психология представителей иных цивилизаций отличается от человеческой». «Да неужели? Что-то не замечал в своем объекте. Просветите, если не секрет». «Ваш объект копирует человеческую психологию, и в этом отношении вам будет проще с ним работать. В данном случае незнание вам во благо». Иванов замолчал и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ну-ну», — скривился я. «Во благо, говорите?» Он выдержал паузу, затем кивнул. «Хорошо, приведу один пример. Насколько мне известно, вы знакомы с устюпендами». «Более или менее», — обтекаемо согласился я. «Смею заверить, что мои знания об устюпендах лишь в небольшой степени превышают ваши. Более того, никто в Галактическом Союзе о них практически ничего не знает, хотя обитаемая Вселенная наводнена устюпендами. Существует масса противоречивых гипотез. Что они разумны, что они неразумны, что их происхождение искусственное и что их происхождение естественное. В пользу их разумности говорит единственный факт. Устюпенды никогда не вступают в контакт с цивилизациями, не входящими в Галактический Союз. Именно поэтому их не встретишь нигде на Земле, а только в аномальных зонах, являющимися форпостами Галактического Союза. В пользу же неразумности говорит то, что контакт ограничивается только их присутствием, весьма, кстати, назойливым, из-за чего устюпенд часто называют блохами Вселенной, а их псевдоцивилизацию — паразитической. Обусловлено это тем, что устюпенды питаются исключительно кинетической энергией. Чем сильнее вы их бьете, швыряете, тем плотнее они насыщаются. И все, весь контакт. Именно из этого свойства вытекает гипотеза их искусственного происхождения. Полагают, что некая цивилизация создала устюпенд в качестве детских игрушек. Но затем произошел сбой генетической программы, и устюпенды приобрели свободу воли и способность размножаться. Вот теперь и задайтесь вопросом, что у них за психология, и надо ли вам о ней знать? Я вспомнил ведро на пристани коменданта Затонского с удочкой и понял, почему он жаловался на назойливость устюпенд. «Понятно», — кивнул я. «Насчет устюпенд понятно. Но какое это имеет отношение к моей миссии?» «Самое, что ни на есть, прямое. По мнению экспертов Галактического Союза, земная цивилизация еще не готова к полномасштабному контакту. Если его начать сейчас, то неизбежны такие социальные катаклизмы, которые могут привести цивилизацию к гибели. Наша организация призвана охранять земную цивилизацию от любого несанкционированного контакта. Поэтому оперативные сотрудники должны оценивать ситуацию исключительно с точки зрения психологии человека. Представьте себе, какой психологический шок испытает человечество, если, допустим, устюпенды хлынут на Землю и появятся в лесах, полях, реках, океанах, на дорогах, в каждом доме. И при всем при этом они не будут демонстрировать никаких агрессивных устремлений». Я представил и ужаснулся. Толпа непредсказуема, и всплеск мракобесия перехлестнет по своей мощности все последние войны. «Представили?» — кивнул Иванов, прочитав все на моем лице. «Поверьте на слово, устюпенды — самый простенький и безобидный пример». Я подумал и не поверил. Упоминание Ивановым некого Галактического Союза в обитаемой Вселенной ошеломляло. Люди его профессии словно ветер не бросают. Был в его словах какой-то умысел, но какой? То, что в населенном космосе существует объединение разумных инопланетян, из которых самая безобидная раса — устюпенды? Следует ли из этого, что наряду с безобидными расами существуют и агрессивные? Голова шла кругом, и ничего в ней не укладывалось. «А мой объект...» Медленно растягивая слова, начал я, понятия не имея о том, что скажу дальше. Ловко сработало. «А ваш объект является особью, принадлежащей цивилизации, не входящей в Галактический Союз», — закончил за меня Иванов. «И, естественно, не подчиняющейся его законам». Час от часу не легче. Контакт с цивилизацией, которая не входит в Организацию Объединенных Инопланетных Наций и преследует на Земле какие-то свои цели, идущие вразрез с законами межрасовых отношений в Галактическом Союзе. И во главе угла этого контакта стою я, обыкновенный кукольный мастер Папа Карло. «А что им здесь надо?» — спросил я севшим голосом. Иванов промолчал. «Почему они выбрали для вторжения именно Землю? Других планет мало». Иванов вздохнул и отвел глаза. «Вы определенно хотите знать?» — тихо спросил он. «Да», — сказал я, но, честно говоря, не был в этом уверен. «Думаю, большой беды не будет», — словно рассуждая, сказал он в сторону. «Водную я вам вчера дал. Нет никакого вторжения». «То есть как?» «А вот так». Иванов посмотрел мне прямо в глаза. «Земля для них такая же родина, как и для нас. Мы живем в одном пространстве, но способы существования настолько различны, что друг друга практически не замечаем. И первыми они обратили внимание на нас, а не мы на них. Так как мы, ступив на техногенный путь развития, вторглись в их сферу существования. Электромагнитные поля вдоль линии электропередач, радиоволны, всплески ядерно-магнитного резонанса в момент испытаний атомного оружия нарушают их среду обитания приблизительно в такой же степени, как нашу среду обитания, землетрясения, извержения вулканов, ураганы. Так что правильное говорить не об их вторжении к нам, а о нашем вторжении к ним. И не имеет значения, что наше вторжение неосознанное». Я смотрел на Иванова во все глаза. Теперь я понимал, что означала его вчерашняя лекция о миражах и об идентичности излучения человеческого мозга и атмосферных сгустков низкотемпературной плазмы. Если плазмоиды разумны, то им ничего не стоит оживить деревянную куклу. Иванов продолжал что-то объяснять, но я его не слышал. Смотрел на него и не слышал. В голове царил хаос, и в то же время я чувствовал себя на удивление спокойно. Может быть, тихо схожу с ума? Или его слова преследуют цель нейролингвистического программирования моего психического состояния? Из памяти внезапно вынырнуло двустишие, слышанное когда-то в театральном кафе. «Не мы первые, не мы последние, когда не мы первые и не мы последние». Каким-то образом тайный смысл немых первых, последних касался меня. Но размышлять об этом уж очень не хотелось. Хотелось тишины, покоя и одиночества. Я взял с дивана шапку, нахлобучил на голову и начал собирать со стола деньги, рассовывая их по карманам. Иванов осекся на полусловие и внимательно посмотрел на меня. Затем вынул из кармана сотовый телефон. «Держите, если я вам понадоблюсь, мой номер закодирован под 3 тройками». Я машинально сунул телефон в карман, встал с кресла и, не прощаясь, шагнул в стену. Глава 13. Опять меня занесло куда-то не туда. Местность я узнал сразу, но, странное дело, не испытал ни удивления, ни потрясения, хотя здесь уж точно не ступала нога человека. Настолько привык в последние дни к чудесам, что, попади в реальную обыденную обстановку, поразился бы больше. Это был остров из моего сна. Вылизанный ветром песчаный берег, покатые зеленые холмы, 2 оранжевых солнца в небе — необычно близкий горизонт. Не было только беленького коттеджа. Вместо него на склоне одного из холмов играла радужными переливами ячейка телепортационного створа. Здесь было тепло, градусов 20, не меньше, и я расстегнул куртку. Курорт, да и только. Небольшие волны с шорохом накатывались на берег и в прибое с писком кувыркались устюпенды. Миллионы устюпенд. Вот уж где они заряжались энергией. Если это их родина, водная стихия, естественная среда обитания, тогда понятно, почему устюпенды похожи на медуз. Писк был резкий, недовольный, но теперь я понимал, что ошибаюсь в оценке. Как тогда, когда я наступил на устюпенду в холле гостиницы, так и сейчас неприятный писк означал крайнюю степень удовольствия. Стереотип человеческого восприятия. Точно так же для европейского человека непривычно слышать, как разговаривают между собой японцы. Хриплая, отрывистая речь, похожая на перебранку, на самом деле представляет собой мирную беседу, зато недовольство выражается высокими тонкими голосами, услышав которые, европейцу впору засмеяться. В средние века при первых контактах европейцев с японцами этот смех дорого обходился. Я поймал себя на мысли, что, вопреки наставлениям Иванова, пытаюсь рассуждать о чужой психологии и чертыхнулся. Еще было наставление не думать о горизонте. Хорошее наставление. Хаджа Насреддин, изображая из себя лекаря-кудесника, обещал безобразному ростовщику сделать из него красавца, если тот на время сеанса магии не будет думать о белой обезьяне. И хотя житель Бухары никогда в жизни не видел белой обезьяны, результат лечения оказался легко предсказуем. Не думать о горизонте. Да. Как о нем не думать, когда перед глазами белой обезьяной маячит ячейка телепортационного створа? Близкий горизонт говорил о том, что планета гораздо меньше Земли, однако ни разреженности воздуха, ни меньшей силы тяжести не ощущалось. Либо плотность планеты была выше плотности Земли, либо здесь действовала искусственная гравитация. Наслышан о таком, точнее, начитан. как и о том, что можно вторгаться в сны, проецируя в сознание изображение реальной местности, которую человек в глаза не видел. Нечему удивляться, когда против тебя настроилось сообщество сотен галактических цивилизаций. Одно непонятно — против они или за? К сожалению, дело, скорее всего, обстояло значительно хуже. Против я или за гвоздя, который вколачивают в стену? Против или за барашка, из которого приготовлен шашлык? Правомочны ли вообще такие определения, когда есть хочется? Остается надеяться, что меня используют в качестве гвоздя, а не барана. И только тогда на меня, наконец, нахлынуло понимание, что я нахожусь не на Земле. Жутковатое, прямо сказать, чувство. Одно дело, когда Армстронг сознательно, после долгих лет подготовки, первым из людей ступил на Луну. И совсем другое, когда на иную планету попадает рядовой обитатель, ни сном, ни духом, не помышлявший ни о чем подобном. И хотя во сне я здесь побывал, отнюдь не грезил оказаться наяву. Я сделал первый шаг, коротенький, неуверенный. Песок под ногами скрипнул совсем по-земному. Тянул легкий бриз, пахло морем, и все вокруг было как на Земле, если бы не два оранжевых солнца в зените и не мириады глаз у стюпенд в прибое. Лоб покрыло испарина, голова закружилась. Чтобы не упасть, я поспешно сел на песок и закрыл глаза. Начало подташнивать, и в голову полезли абсурдные мысли. Первопроходец. Почему-то представилось, что на мне ватник и шапка-ушанка с оторванным ухом, а в руках древко российского флага, чтобы застолбить приоритет России на инопланетные земли. При чем тут шапка-ушанка и ватник? Идиотские мысли, но я никак не мог избавиться от них. Если зациклюсь, то не понадобятся никакие психотехники. Без чужой помощи сойду с ума. «Лёгкая стадия мигрофобии», — заметил некий голос. «Симптомы во многом похожи на морскую болезнь и недомогание во время акклиматизации». По лбу прошлось что-то мягкое, пушистое, и тотчас тошнота отступила, а голова перестала кружиться. На душе стало легко и спокойно, губы невольно растянулись в улыбку, но я не спешил открыть глаза. Никогда бы не подумал, что голос Буратино может вызвать у меня положительные эмоции. «А что такое мигрофобия?» — спросил я. «Боязнь путешествий по Вселенной. Распространенная фобия у особей, совершающих первый вояж. Расстройство вестибулярного аппарата, зрения, нервной системы, общее недомогание и неадекватное восприятие окружающего связано с изменением состава атмосферы, температурного режима, гравитационного и магнитных полей, спектрального излучения. Можешь открыть глаза и встать. Я снял симптомы». Я открыл глаза, но не встал, так как вместо Буратино увидел перед собой сплетенного из фиолетовой пряжи осьминога, весело приплясывающего на песке. «А...» — я растерянно огляделся. «А где Буратино?» «Я и есть Буратино. Как тебе моя новая форма?» Он явно красовался передо мной, как перед зеркалом. Глубоко посаженные в пряжу стеклянные глаза блестели, но что-то не верилось в его искренность и непосредственность. Слишком много он знал, чтобы я ему верил. Много знал о людях, о Земле, а теперь, оказывается, и о Галактическом Союзе. Откуда, спрашивается, у него сведения о мигрофобии, если, по словам Иванова, его цивилизация не входит в Союз? «Так как тебе мое новое тело?» — повторился махеровый осьминог и крутанулся на месте. «Нравится?» «Нет». «Почему? А мне нравится». «Гы-гы-гы, ха-ха-ха, хи-хи-хи!» — мрачно осадил я его. «А где деревянная кукла?» «Здесь!» Сказал Буратино и вышел из воздуха на песок рядом с плетеным осьминогом. Зрелище оказалось впечатляющим. Сам не раз выходил из воздуха то в аномальной зоне, в верховьях Карастени, то в квартире Мирона, и даже здесь, но впервые наблюдал процесс со стороны. Будто чертик выпрыгнул из-за невидимой ширмы. «И кто же из вас кто?» — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. Оба веселые, оба смешливые. Куклы, одним словом. «В каком смысле?» Спросили оба одним голосом. «В самом прямом. Кто из вас тот, с кем я встречался вчера, позавчера?» «Я!» Ответили оба, и снова один голос донесся до меня стереозвуком. «Ну вас же двое!» «А ты надеваешь одну перчатку или две? Ходишь в одном сапоге?» Аналогия была убийственной, и я, наконец, понял. Кукловод может одновременно управлять двумя куклами. Вязаный осьминог весело пританцовывал, пыля песком, Мельтешащие щупальца двоились, троились, и я ужаснулся. «И сколько тел ты способен представлять?» — треснутым голосом спросил я. «Не имею понятия. Тел пока два, но, наверное, могу и больше». И тогда я вспомнил, что представляет собой объект, которого по наивности окрестили Буратино. Сгусток низкотемпературной плазмы. Плазмоид может дробиться на бесчисленное множество мелких образований, а затем собираться воедино в неограниченный размерами конгломерат. Вот почему он постоянно путал «я» и «мы». Становилось понятно, почему его боится Иванов, вплоть до ядерной атаки. А учитывая степень развития цивилизации Галактического Союза, возможно, и чего-то гораздо более мощного, невообразимо мощного, способного не только стереть в порошок Землю, но и распылить всю Солнечную систему в межзвездное газопылевое облако. Я вытер ладонью вспотевший лоб и чертыхнулся. К ладони прилип крупнозернистый песок. Степенно рокотал прибой, накатывая на берег пенистые волны с глазастыми устюпендами. В зените светили два солнца, легкий бриз шевелил густую траву на склонах холмов. И я почему-то был уверен, что где-то там, за холмами на острове, стоит беленький коттедж. Идиллия. Живи и радуйся, но на душе было тоскливо. «Это здесь находится то самое более надежное убежище?» — тихо спросил я, отряхивая песок с ладони. На Буратино и вязаного осьминога я принципиально не смотрел. «Сейчас это уже не имеет значения». «Зачем тогда тебе нужен я?» «Ты мне не нужен». Ответил то ли осьминог, то ли Буратино, то ли оба, а точнее, кто-то единый в двух куклах. Что ж, он был прав. Нашелся, кроме меня, еще один мерзавец, который согласился вязать из пряжи гораздо более удобные тела, чем деревянные. Я перебрал в уме всех знакомых и неожиданно не обнаружил среди них никого, кто бы отказался от столь прибыльного предложения. То ли знакомые у меня сплошь потенциальные мерзавцы, то ли время мерзкое. «Тогда зачем ты меня сюда вызвал?» «Ошибочка вышла. Я не закрыл за собой проход, и ты последовал за мной». Ясности в технологии телепортации нисколько не прибавилось. Мало того, что я, проходя сквозь стены, попадаю неизвестно куда, так выходит, что место прибытия каким-то образом зависит от Буратино. То есть объекта. Пора переходить на терминологию Иванова. Не называть же осьминога Буратино. Тогда действительно получится чушь собачья. Причем полная. «Пора тебе назад отправляться. Вставай!» Не глядя на кукол, я покивал, но не сдвинулся с места. Вздохнул, посмотрел в зенит на два оранжевых солнца, затем разгладил ладонью теплый песок. «А где красное солнце?» — апатично поинтересовался я. «Нет его!» — недовольно отрезал объект. «Здесь только два солнца, а третье — плод твоего сна». «Откуда ему известно о сне?» — пронеслось в голове. «А ты сам не плод моего сна?» «Мне нравится твоя шутка!» Рта у осьминога не было, зато Буратино исправно двигал челюстью, и слова будто исходили изо рта, а не из динамика, спрятанного в спине. «Для кого шутка, а для кого нет?» — вздохнул я, наконец понимая, что сон об этой планете навеян объектом. «Ты собираешься домой!» «Домой?» — переспросил я, но сам не знал, хочу домой или нет. «Ничего хорошего меня там не ждало». А здесь вообще ничего не ждало. Ни хорошего, ни плохого. Объект недвусмысленно дал понять, что я ему не нужен. Не будет у Иванова никакого контакта. Зря деньги тратил. «Да, домой». Я оперся рукой о песок и посмотрел вокруг. Сказать, что не хочу домой, язык не поворачивался. Приятный мир, но что здесь делать в одиночестве? Даже если где-то на холмах и стоит маленький белый коттедж. «Эта ячейка связана с землей?» Кивнул я в сторону телепортационного створа. «Какая тебе разница? Войдешь не в створ, а в его стену, а дальше уже не твое дело. Ты хочешь вернуться в свою старую квартиру? Тогда действуй». Что-то холодное и скользкое коснулось ладони, которой я опирался о песок. Я посмотрел и увидел устюпенду, выразительно подмигивающую мне громадными глазами. Еще несколько устюпенд степенно ползли от воды в нашу сторону. Аккуратно взяв устюпенду, я повертел перед глазами. С виду похожа на медузу. Она против ожидания была плоской и упругой, а оказавшись в руке, начала активно моргать и требовательно попискивать. Я усмехнулся, сдавил ее и швырнул к морю. «Напрасно ты это сделал!» — пожурил объект. «Это еще почему?» — пожал я плечами. «Ей нравится...» До слуха донесся нарастающий пискливый гвалт, будто стая чаек дралась из-за добычи. Набежавшая на берег волна не откатилась назад, а продолжила двигаться по песку. Но это была не вода, а вал Устюпент. «Улепётывай! И побыстрее!» Пару секунд я недоуменно смотрел на неотвратимый вал Устюпент, накатывающий на берег, подобно небольшому цунами, и только затем понял ужас своего положения. Миллиардам Устюпент хотелось поиграть со мной. Я вскочил на ноги и, как ошпаренный, понесся к телепортационному створу. И когда в отчаянном прыжке нырнул сквозь перепонку, услышал за спиной гомерический хохот объекта. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Но предпоследнему очень обидно. Вдвойне обидно, так как вместо обещанного дома я со всего маха угодил в какой-то сухой колючий куст, причем в самую середину. Яркий дневной свет сменился серым полумраком, и понять, где я очутился, мешал плотный чистокол веток перед глазами. Я попытался разогнуться и больно стукнулся головой о низкий ступенчатый потолок. Веселая история. Забыл, что объект рекомендовал войти в стену телепортационного створа, а не в мембрану. Вот и очутился неизвестно где. В очередной раз. Возможно, на одной из планет, входящих в Галактический Союз. Спасибо еще, что здесь можно дышать. И спасибо Буратино, что он оставил мне ночное видение. Крохотное помещение было завалено палками и ветками. Под ногами звякало ржавое железо, было холодно и пахло пылью. Отодвигая от лица пучки веток, я с трудом развернулся и увидел тоненький лучик света, пробивающийся из щели в дощатой перегородке, напоминающей дверь, но без ручки. Протиснувшись к перегородке, я заглянул в щель, однако ничего разглядеть не смог, так как снаружи щель прикрывала доска. В надежде, что перегородка все-таки является дверью, я надавил на нее, но она не сдвинулась с места. Тогда я стукнул по ней кулаком раз-другой, тот же эффект. Хотел стукнуть ногой, но внизу перегородку подпирал загадочный куб. Сдвинуть его было некуда, и я от отчаяния продолжал колотить в перегородку кулаками. Подать голос я не решился. Неудобно как-то перед инопланетянами. Что они о землянах подумают? Минут через пять я услышал звук приближающихся шагов и перестал стучать. Странные были звуки, будто шагало трехногое существо. Причем третья нога у него была железная. Туп, туп, грюк. Туп, туп, грюк. Я обмер. Вот он момент истины. Встреча двух представителей разных цивилизаций. Шаги остановились возле перегородки, что-то металлически заскрежетало, перегородка распахнулась, и в глаза ударил яркий свет, мешая рассмотреть инопланетянина. «Ты?» — спросил меня трубный глаз. «Чего ты тут заперся?» Передо мной в телогрейке шапки-ушанки стоял дворник Михалыч. Этакий первопроходец из моего видения. Только вместо древка с российским флагом в руках он сжимал лом. Сбитый с толку я шагнул вперед, наконец-то выпрямился и ошарашенно оглянулся. Местом моего заточения была каморка под лестницей, колючим кустом метлы, а таинственным кубом мой собственный ящик с куклами. «Ты тут часом не гадил?» — снова спросил Михалыч. «Что вы, Михалыч, право?» — сконфузился я. «Я все-таки интеллигент». «Знаю я вас, интеллигентов!» — недовольно пробурчал дворник. «Именно вы и гадите!» Я пришел в себя и принялся отряхивать пыль с одежды. «Как можно, Михалыч? Сами бывший учитель, тоже интеллигент». «Потому и имею право так говорить», — пробурчал Михалыч. Он заглянул в каморку, придирчиво осмотрел ее, затем поставил внутрь лом и запер дверь. Я проводил лом взглядом. Третья нога. Надо ж такое удумать. «Так что ты тут делал в заперти?» — снова спросил дворник. «Ключ потерял», — не подумав, ляпнул я. Кустистые брови дворника взлетели на лоб, он наклонил голову и из-под лобья посмотрел на меня. «А как тогда внутрь попал?» — поинтересовался он. Кажется, я покраснел. Глупее отговорки придумать не мог. И тогда, глядя на бороду Михалыча, я больше по наитию, чем сознательно выпалил. «Привет вам от вашего брата Александра Михайловича!» Ничего не изменилось в лице дворника. Он пожевал губами, окинул меня сумрачным взглядом. «По одежде вижу, что вы с ним нашли общий язык. На горизонт работаешь?» «Ну, не то чтобы работаю», — промямлил я, в этот раз не решаясь врать. «Галактический союз, вертикальный прогресс. Михалыч иронично усмехнулся, не сводя с меня взгляда. «Как будто прогресс может быть горизонтальным. Ну-ка, открой дверь из подъезда и придержи створки». Не понимая, зачем это нужно, я открыл двустворчатую дверь. Дворник вновь отпер каморку, достал из нее ящик с куклами, а затем изо всей силы швырнул его мимо меня во двор. «Михалыч, что вы делаете?» — оторопил я. «Катись отсюда, и чтоб мои глаза тебя больше не видели!» — гаркнул он. Я поспешно сбежал по ступенькам к ящику. Вслед мне прилетел раскладной столик. «Зачем вы так, Михалыч?» На крыльце появился дворник с лопатой в руках. «Увижу еще раз, пеняй на себя!» — пообещал он и выразительно погрозил лопатой. Я подобрал ящик, раскладной столик и поплелся со двора. Не только по инерции, но и из-за трезвого понимания, что не сегодня-завтра мне придется возвращаться к своему нехитрому промыслу. Объект меня только что рассчитал, да и в горизонте не будут терпеть бесполезного сотрудника, если только рассудка не лишат. А все-таки нашелся среди моих знакомых один человек, который не покусился на деньги и не стал мерзавцем. Но радости при этом я не испытывал, пусто было на душе. Выйдя со двора, я приостановился, прикидывая, стоит ли ехать на трамвае или лучше идти пешком. Решил, что лучше пешком. Среди дня трамваи всегда переполнены, и с моим грузом в вагон я вряд ли влезу. Взвизгнули тормоза, и напротив меня остановилось такси. «Подбросить?» — спросил шофер. Я подумал, а почему, собственно, нет? Если Иванов реквизирует деньги, то пока они есть, надо тратить. А если не реквизирует, тоже жалеть не стоит. Лучше ноги пожалеть. «Давай!» — обреченно кивнул я, не глядя на таксиста. Он открыл багажник, помог загрузить в него ящик с куклами и раскладной столик, и мы поехали. У ветрового стекла дергалась на ниточке кукла-скелет, и я равнодушно отметил, сколь, однако, одинаковы вкусы у таксистов. И только когда проехали метров 500, я вдруг понял, что шофер не спросил адрес. Я недоуменно покосился на таксиста и, наконец, узнал его. Это был тот самый разговорчивый шофер, который подвозил меня к дому Любаши. Но сейчас он ехал молча. С минуту я разглядывал его, затем тихо поинтересовался. «Ты из горизонта?» «Да», — не стал юлить он и протянул руку. «Всеволод, можно Сева?» Я вяло пожал. «Денис?» Он кивнул, хотя я был уверен, что ему известно не только мое имя, но и вся моя подноготная. «Зачем ты за мной следишь?» Я как-то сразу перешел на «ты», и это получилось просто и естественно, как само собой разумеющееся. Иванову я никогда не смогу говорить «ты», ни при каких обстоятельствах. «Это не слежка!» — Сева покачал головой. «Это прикрытие!» «Прикрытие от кого?» Он промолчал. «От объекта, что ли?» — фыркнул я. «Насколько понимаю, у меня совершенно противоположная задача». «В нашей работе», — не отрывая глаз от дороги, спокойно пояснил Сева. «Под прикрытием подразумевается подстраховка. А я думал, контроль». «И это тоже», — невозмутимо согласился он. «Доверяй, но проверяй», — поморщился я. «Куда ни сунусь, везде агенты горизонта. Быть может, все люди в городе ваши сотрудники, и только я один обыкновенный гражданин?» Сева улыбнулся. «Элементарный пример ошибочной психологической оценки. Тобой интересуемся только мы. Поэтому и складывается впечатление, что вокруг только агенты горизонта. Смею заверить, что за исключением нескольких твоих знакомых, всем остальным абсолютно все равно, существуешь ты или нет». «Вот спасибо, уважил», — поморщился я. «А ты уж начал думать, что у меня мания преследования. В горизонте все на психологии помешаны». «Это основная составляющая нашей работы». Пожал плечами Сева. Мне очень хотелось зацепить его за живое, отыграться хоть на ком-нибудь из горизонта. Но Сева был сама невозмутимость, его было невозможно чем-либо пронять. На все вопросы он отвечал спокойно, деловито, будто его специально приставили ко мне, как толмача. И куда только девалась его навязчивая говорливость. Умеют в горизонте готовить агентов. Тогда я изменил тактику. Если не удается вывести его из равновесия, буду извлекать полезную информацию. «А не слишком ли много для нашего городка? Офис такой, будто здесь центр управления всеми операциями горизонта». «Именно так и обстоит дело», — невозмутимо кивнул Сева. «Еще одно типичное заблуждение в оценке ситуации. По мнению обывателя, если организация серьезная, то ее центр обязательно должен находиться в столице. Специфика деятельности горизонта предусматривает максимальную конспирацию, поэтому его центр расположен в провинциальном тихом городке». Похоже, Иванов через своего агента решил раскрыть передо мной все карты. Чем глубже муха увязнет в сиропе, тем труднее ей освободиться. «Свежо предание довериться с трудом», — не согласился я. «Можно поверить, что центральный офис «Горизонта» расположен в нашем городе, но поверить, что именно здесь, как по заказу, объект вышел с вами на контакт, это уже сказки. Следствие никогда не предшествует причине». «Правильно рассуждаешь», — согласился Сева. «Только причину неверно обозначил. Не объект вышел с нами на контакт, а мы с ним». Сказать, что он меня сразил, не то слово. Проблема мгновенно перевернулась с ног на голову. Или наоборот. Я уже ничего не понимал. «Ты хочешь сказать? Именно!» Несколько секунд я сидел в прострации, невидящими глазами уставившись в лобовое стекло. Выходит, я не ошибся по поводу линзовидных бриллиантов в стакане. Это были, так сказать, первые пробные глаза для объекта. Иначе как объяснить, что ходячие трупы видели? «А затем он от вас ушел!» — пробормотал я. В голове завертелась детская присказка. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. И с языка чуть не сорвалось, и от меня ушел. Колобок ядрёна деревяшка. «Приехали!» — сказал Сева, заглушая мотор, и повернулся ко мне. «Помочь занести вещи?» Я прикусил язык. Машина стояла во дворе у моего подъезда. Вовремя спохватился. Неизвестно, как поведут себя в «Горизонте», когда узнают, что объект прервал контакт. Не было желания оказаться в сумасшедшем доме. Хотелось еще пожить на воле и в здравом уме. «Так помочь?» — повторил Сева, пристально смотря мне в глаза. «Если ты настаиваешь!» — неуверенно согласился я, вылезая из машины. Он взял ящик с куклами, я — раскладной столик, и мы вошли в подъезд. Сева быстро взбежал по лестнице, я же шел медленно, не спеша. Устал безмерно, и не только физически, сколько морально. «Спасибо, дальше я сам!» — поблагодарил я Севу, поджидавшего меня на лестничной площадке. «А как насчет чайку с мороза?» — спросил Сева. Замерзшим он не выглядел, но ему почему-то очень хотелось попасть в мою квартиру. Я отрицательно покачал головой и язвительно заметил. «Извини, Сева, но у меня нормальная сексуальная ориентация». «У меня тоже», — усмехнулся он. «Поговорить надо». «В другой раз», — категорически отказал я. «О работе на работе». «Напрасно», — покачал головой Сева, однако настаивать не стал и направился к лестнице. «До скорого». «Я не собираюсь уезжать», — пробурчал я себе под нос, но он услышал. «Имеется в виду свидание, а не поезд!» Спускаясь по лестнице, корректно заметил Сева через плечо. Выдержки у него было сверх всякой меры. «Предпочитаю свидание с женщинами», — хотел парировать я, но сдержался. К чему повторяться по поводу своей сексуальной ориентации? Да и почувствовал, что меня начало заносить на пустопорожний трёп. И с кем? Глаза бы мои никого из агентов «Горизонта» не видели. Со стены приветливо улыбалась желтая рожица. Я раздраженно скривился, состроил ей зверскую мину и открыл дверь. С ней тоже разговаривать категорически не хотелось. Складной столик я оставил в прихожей, разделся и понес ящик с куклами на лоджию. Поставил его в угол, где он стоял года два назад, пока я не стал арендовать коморку у Михалыча, и придирчивым взглядом осмотрел мастерскую. Если бы не поленница редкостной древесины под верстаком, можно было подумать, что за последние дни ничего со мной не произошло. Я открыл ящик верстака.